Так, всем привет, мы в эфире. Всем привет. Ну да, ребят, должны быть в эфире. Сейчас так, ребят, проверять. Да, давайте плюсики поставьте, как слышно. Всем привет. Привет, привет. Так, на нашем, на ВТЦ запустилось. А, на Лёхином, на Лёхином запустилось. Запустилось, да? Угу. Да, все идет, сейчас по звуку послушаю. Че, ребят, первый раз, короче, транслируемся сразу одновременно на два канала, блядь. Такая вот, короче, у нас тема, нахуй. Скоро будем сразу на весь YouTube ебашить. Ребят, всем привет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как слышно, как со связью у нас. Потому что сегодня мы первый раз сразу на два канала решили запустить стрим. Мало ли, какие-нибудь сбои, эхо или еще что-нибудь. Ребят, напишите. Да, что, может, музыку или голос погромче надо? Ну, голос я сам вижу, что погромче надо сейчас. Крутанем. Так. Так, Скорпион, Тамара, так, всем привет, Рамазан, привет, привет, всем хой, друзья, с Кубани, отлично слышно, спасибо. У тебя, Лёх, наверное, подписчики половину чуть этот, инфаркт не хватил, когда этот пидор спиздил канал, блядь. Да, это пиздец, ребят, короче, я уже говорил об этом на втором канале, кстати, это... Ребят, вот внизу ссылки, давайте вот так вот сразу. Кто не подписан, подписывайтесь, потому что мало ли что бывает. Вот я тоже не думал, что так может быть. А тут бах, и с 2 до 3 ночи 8 числа сентября у меня просто угнали канал. Так что пусть лучше будет резервный канал, потому что мне уже пишут, что продал канал, дис отпискано. Ребят, ну с каждым все бывает. То есть никто от этого не застрахован. Так что снизу вот в описании ссылки. Ребят, давайте подписывайтесь туда. Мало ли что, еще раз повторяю. Да, я просто просыпаюсь. Вот в 5:30 утра будильник у меня срабатывает. Ну, кофе пошел, заварил. Смотрю, у меня телефон светится вообще. Мне просто смс-ки там летят. Блядь. Вася, вставай, у тебя канал угнали. Я, блядь, ну что за нахер, блядь? Как могут, блядь, канал угнать? Ну, думаю... Ёб твою, блядь, смотрю, у меня сообщение ВКонтакте, ну, человек 150, наверное, написало. Я думаю, ёб твою, давай быстрее, короче. Просто тупо, блядь, быстрее, нахуй, там, в аккаунт свой входить. А все, у меня пишет, короче, ваше устройство не распознано. Короче, Вась, иди нахуй. Я думаю, ёб твою мать, как так, блядь? Ну, вот так вот и получилось. А потом смотрю, у меня там Вася какой-то. С родинками на шее. Кстати, Вань, спасибо тебе, то, что пробил данного персонажа. 20-летний, да, пиздюк. 20-летний пиздюк. Просто, блядь, угнал канал. И начал там всякую херню. Всякую херню заливать. Там один вин. Кстати, ребят, я еще не разобрался вот с этими ссылками в закрепах, которые под видео. Ссылками в закрепах, которые под видео. Там... Еще остались его ссылки вот с один вин, там, Внути, Хирути, короче, ну, вот эта вот шляпа. Ребят, по ним, пожалуйста, не переходите, не переходите. Время будет, я обязательно займусь. Так, хаюшки, хаюшки, всем привет. Поменьше матов, пожалуйста. Слушай, да я на эмоциях, у меня недельный запой был. Алиса, арма. У меня недельный запой был, реально. Я просто, я не знал, что делать. Я потратил 3.5 года... своего времени, своей жизни, ну, когда я занимался данным каналом, да, ну, опять же, как занимался, время есть, я занимаюсь, нет, не занимаюсь. Плюс в прошлом году еще, ну, случилось так, то, что, ну, закрывали там за пиздюка тоже там несовершеннолетнего, мамки его нахлопал, ну, как нахлопал, сама виновата, вот, так что, так, ребят, сейчас с чатом разберемся, сейчас со всеми поздороваемся персонально. Сейчас маленько вкратце объясню, чтобы люди понимали, что вообще произошло. И просто в один прекрасный момент, грубо говоря, я, ну, оцениваю свои вложения, да, ну, свои ресурсы, да, ну, свое время в 1 миллион рублей. Меня просто-напросто кинули в один, ну, на 1 миллион рублей. Вот просто взяли вот и кинули, просто взяли его угнали. А потом, когда я начал вообще мониторить всю эту тему, куда что писать, ну я же не знаю, я вообще на Ютубе в принципе не сижу. У меня есть время свободное, я залил, да, там лайков понаставил, комментарии отписал, все, я снова в своей работе. Я снова в своей работе, я снова занимаюсь своими делами. То есть на Ютубе я не сижу. А потом, когда я начал реально вот вникать во все это, я просто реально обалдел. По той причине, что где-то с января месяца, я не знаю, может, там в Ютубе какие-то изменения произошли, но тем не менее, массовый угон каналов. Так что, ребят, кто сейчас вот смотрит, да, кто сейчас в чате, ребят, пожалуйста, подпишитесь вот на резервные каналы, они вот внизу, понимаете, чтобы как-то можно было до вас достучаться, как-то оповестить, потому что я даже не знал, что вообще происходит. Я просто тупо реально вот уже на следующий день, да, вот с пацанами точно так же вот общался, мне говорят, да ты вон подписчиков хотя бы попроси, чтобы, ну, с пометкой, что у тебя действительно угнали канал. И, ребят, спасибо вам большое, то, что вы отозвались, то, что действительно помогли вернуть канал. Просто-напросто я уже сижу, думаю, блядь, у меня реально недельный запой был. Ну, первые 3 дня там вообще я даже на работу не поехал. То есть у меня там монтажи, краны, вышки, то есть, да, ну, какие нахер, блядь, монтажи, блядь, ну, меня кинули, грубо говоря, ну, на нормальные бабки, да. Ну, то есть у меня украли то, чем я занимался. То есть это, ну, мое хобби, да. То есть у меня был стресс, и каждый день пивас. Серега звонит, Поликарпыч с утра. Такой говорит, Лех, бля, что в натуре, да? Так, я говорю, бля, Серега, прикинь. Ну, там где-то часа полтора с ним на телефоне повисели, поугарали. Говорит, слышь, говорит, вот тебя вот кинули, да? Говорит, а по тебе даже не скажешь, нахуй. А мы хи-хи, ха-ха, бля. Ну, просто поприкалывались. Нахуй. Сереге тоже вообще большое спасибо. А, ребят, Ванька, вот Иван, да, вот, который сейчас вот занимается, который сейчас вот обеспечил, потому что я даже вот с компанией могу запуститься. Этот хрен, который угнал мой канал, да, вот он реально, блядь, вот так поднасрал, вот просто вот реально насрал. То есть там все вот эти ссылки, описания, там, вот эти все закрепы, там сейчас с закрепами буду, наверное, недели две, блядь, разбираться, потому что более 300 видео под каждым, блядь, вот этот закреп. Ну, как бы надо тоже время найти. Ну, а этот хрен, ему, короче, 20 лет. Сам он, Иван, вообще молодец. Пробил его, то есть нашел его родителей, то есть его самого нашел. На связь этот Вася не выходит, вообще не выходит. То есть вчера его отец, кстати, тоже был в онлайне, ну, в социальных сетях, но, тем не менее, так он и не ответил. Это, слышь, Леха, я предлагаю, знаешь, что, пацана к принудительным работам за это, за нарушение привязать. Заставим его, блядь, не закрепы нахуй свои сраные удалять, а пусть он теперь, блядь, у себя наешь в своих ебучих каналах. Во-первых, их там нахуй сносит к чертовой бабушке, блядь, и вот туда в закреп нахуй ссылки на наши каналы ставят, блядь. Да без базара. Разберемся. Идея классная, Иван, вообще. Да, нам бы... Есть кто с Уральска вообще из подписчиков? Это, кстати, Казахстан. Ребят, из Казахстана кто есть, это, пожалуйста, плюсаните там. Этот, Леха, твои подписчики пишут мне вообще WhatsApp, что очень рады, что ты вернул канал. Да я сам рад вообще. Спасибо. Ребят, вот правда, я не ожидал, что со мной такое может быть случиться. Я просто-напросто вот еще, ну, многим из подписчиков говорил, кто вот у него ВКонтакте, да, мне просто сон такой приснился, вот, ну, незадолго до этого. И я такой просыпаюсь, жену бужу такой, говорю, слышь, вставай, говорю, у нас гелика угнали. Ты такая, бля, в смысле угнали? Такая спросонь. Потом, блядь, какой гелик-то, нахуй? Я тоже сижу такой, вдупляю, ёб твою. А гелика-то нету, нахуй. И тут бац, нахуй. Бац, блядь, ему ты канал угоняют. Ну, в принципе, ну, ценник примерно, ну, такой же. Ну, как я вот, ну, думаю, да, грубо говоря. То есть за три с половиной года, что вот канал удержится, да, ну, я вот своего времени вложил вот, ну, на 1 000 000 рублей, грубо говоря. Короче, блядь, ребят, вообще всем спасибо, кто оставлял отзывы, кто писал комментарии. Короче, этот хрен, я вот сейчас вот девчонка вот написала, типа, а почему я не могу оставить комментарий, да? Я просто вспомнил, да, когда вот он вел стрим, да, ну, где-то, грубо говоря, на прошлой неделе там было еще оповещение. Я ему пишу со второго канала Колоёб ТВ, да, и просто-напросто, блядь, он меня банит. Ну, я, кстати, всех из блокировки там убрал, там больше 100 человек было. И просто, блядь, это реально, это пиздец, ребят. Так ладно, более того, я тоже... Подожди, братан, подожди. И он мне еще пишет, нахуй, в чате, но потом он начал потирать свои сообщения. Типа, да ничего я его не угнал, не украл, я его купил за $400. Да ты че, друган, гонишь, что ли? Какие $400, нахуй? 100 тысяч подписчиков, бля, 103 тысячи подписчиков, 619 человек было на тот момент. Какие, бля, $400, нахуй? Че за гон-то? Просто, ребят, вот реально спасибо. Спасибо всем тем, кто отозвался. Это просто очень много человек, которые мне написали в комментариях, там, на втором канале Колоёб ТВ, плюс точно так же в сообщениях, в личку, там, ВКонтакте написали. Ребят, я вам, правда, очень-очень благодарен. Ребят, прям, блин, ну я вам должен. Прям, блядь, благодарность, прям. У меня сейчас вот до сих пор вот уже вот третий день, вот улыбка до ушей, прям, вот отвечаю, ребят. Блин, братва, всем спасибо. Там вот, отписали еще нас. Да, Леха. Да. Там у нас это пишут с Казахстана, что есть. Я попросила на общий WhatsApp написать. Угу. Не, ну желательно, конечно, это дотянуться до него и просто не бить его там, ничего. Так просто ему лещей, блядь, таких нормальных, блядь, надавать, нахуй, для понимания. Подарок передать. Да, просто привет, такой привет, пощечину такую офигенную, чтобы, блядь, запомнил, сука, на всю жизнь. Ну, мне вот, допустим, вот сейчас вот, если вот ехать туда вот, да, вот это, грубо говоря, мне вот сейчас вот надо вот 30 косарей, да, то есть вот с пацанами вот грузимся в Старекса, да, вот туда вот трое суток, блядь, прём, нахуй, там его, блядь, ищем, нахуй, лещей ему надаем, чисто поджопников, нахуй, и обратно, нахуй. То есть, грубо говоря, бензин, проживание, пропитание, да, это, ну, тридцатка. На троих, на четверых человек. То есть, и то, не факт, что мы его там еще найдем. А сидеть его там неделю, месяц-два, ну это же все деньги, ребят. Так, ребят, я вам сейчас комментарий прочитал, вот чисто вот на глаза попался. Так, Джейсон Бурхес, ты нам должен пиздатого контента, да хуя теперь. Братан, да будет контент, не вопрос. Так, ребят, все, давайте по чату сейчас пробежимся. Так, по первому, по второму. И, ребят, давайте послушаем Ивана, Максима. Они тоже очень сильно помогли. Кирочку тоже. Вот, ребят, давайте, все, я передаю слово остальным. Все, ты наконец-то замолчал, да? Теперь можно кому-то сказать. Я на эмоциях до сих пор, блядь. Ну, это понятно. Все, я так слушаю, вот я хотел сказать, что такая же тема была, то, что ты, Леха, говорил на стриме у него, то есть я когда увидел, что у меня в ленте прямо эти сообщения, что какие-то стримы, я думаю, блин, какой стрим в такое время. Я зашел, пишу ему в чате, ты что, дружище, ну, берега попутал? Он такой, раз, и меня забанил, все, вы забанены. Я с другого аккаунта точно так же зашел, но уже по-другому написал. С большим количеством матов и так далее, но опять же был забанен. Слушай новинки, Радиорекорд на своей странице. Передаю слово Ивану. Да, ребят, да что все переживали? Блять, вот там какой-то чувак флудит, я его сейчас забаню, заебал. Все переживали, потому что, не знаю, это, наверное, Лёхин канал, это он как этот, номер один в списке. Прародитель. Да, этот попадается при поиске всякой вот этой тематики с долгами, коллекторами, блядь. Вот, и, наверное, каждый, кто здесь связан с этим всем, он попадал по-любому сначала как-то на Лёху. Вот, поэтому, блядь, все переживали. Как так, ребят, что делать-то, ёбаный в рот. Нет, нет, это и вообще было обидно, что какой-то пидорас, там, ладно, я не знаю, там что-то такое произошло бы, а тут какой-то хуй 20-летний мамкин хакер, блядь. Вань, давай этой... покажем этого козла в костюмчике, да, кто не видел. Я пусть покажу. Полюбуются на пидорасика. Вот. Мамкин хакер, вот, он из... Знаете, он как-то, блядь... Украл его для такого дела, чтобы еще, блядь, рекламировать вот это говно, типа, как, там даже какие-то рулетки, блядь. Ну, то есть, это ферюга такой, сука. Конкретный, нахуй. Сейчас я его покажу. Батю я его оттуда вырез по понятным причинам. Так, сейчас, ребят, на один чат покажу. Вот он. Сейчас на втором канале. Конечно, на двух каналах это... Раз у нас все работает, будем чаще стримить сразу на несколько каналов. Довольно-таки весело. А, вот про Поликарп сейчас спрашивают. Ребята, по моей этот вине его сегодня не будет. Вот, но на следующих стримах, я думаю, Серега обязательно думает, будет, потому что, понимаю, тоже все скучают. Так. Ребят, сейчас меня подписчик написал на общий WhatsApp о том, что он знает этого Рамчу. Вот. Если ты знаешь его лично, да, ты мне вот сейчас еще раз напиши, и как бы уже тогда будем обсуждать, как ему сюрприз передать. Нет, нет, нет, не надо никаких сюрпризов, пусть просто выйдет на связь. Вот. Ну да. Но я тебе про это и говорю. Да. Просто а, вот, вот да. Ребят, ага. Появился на экранах этот, ну, Рамча, да, он не везде Рамча, а так он Попов Роман Владимирович. Ну. А ВКонтакте он Роман Филатов. Ну, Филатов я так сотрел, это он, походу, чтобы там, знаешь, это, не нашли сразу, вот. Но у нас тоже, мы же, не, блядь, не улыбком шиты, нахуй. Поэтому, не, ребята... Вань, ты вообще молодец, прямо оперативно, вот тебе надо вот идти в органы работать, нахуй. Куда-нибудь в УФСБ. Только не во внутренние. И просто... вот вообще вот когда вот канал блокирнули, да, то есть, ну, ребят, всем спасибо, просто Салатик прислал 150 рублей, сейчас, ребят, зачитаю, сейчас, Лех, сейчас зачитаем текст. Привет, бандит, расскажи вообще, как первый раз с Калами столкнулся и как возникла мысль канал создать. Да я уже об этом уже неоднократно говорил. Салатик спросил, не все же слышали. Ну, вообще, началось с того, то, что я расхуярил своего Субаря. Боком в поворот вошел, не удержал. На поребрик там налетел, а мы с Карифаном были там. Ну, там надо было видеть мое лицо вообще. Я, да ну нахуй, да ну нахуй! Вот. Короче, жену там на автодром отвозил. Ну и банан поставили, машина сама доехала. Короче, на тридцатку прилип. Ну, в один прекрасный момент. Ну, за 5 минут своей тупости, грубо говоря. Тачку поставили, ну и что-то забыл вообще. Короче, бабки отдал, машина делается, красится. Сидим, там шашлыки жрем, ну, пиво пьем. Ну и звонят такие, там, быки какие-то. Блядь, ты где? Сейчас приедем, нахуй, монтировку тебе в грудь воткнем, выебем я. Опа, она, говорю, слышно. Ну, у меня детство включается моментально, нахуй. Говорю, что ты где, давай подъедем. Тот, блядь, стрелку забивает, ну и бухие, нахуй. Грузимся, нахуй. Блядь, не помню, по-моему, блядь, Карина, улыбка там была, нахуй, там, у пацана. Грузимся, поехали, пьяный в жопу, блядь, никого нету, нахуй. Потом звонимся, говорю, что ты где, нахуй? Типа, блядь, да я тут, нахуй. Ну, короче, и понты обычные, коллекторские, нахуй. Вот, ну с этого все и началось, нахуй. Мне Кен такой говорит, слышь, говорит, а что ты, типа, канал, нахуй, не создашь? Я говорю, да нахер надо, говорю, какой канал, блядь, некогда мне этим заниматься, нахуй. Ну вот, потом послушал, короче, на Ютубе одного, второго, я думаю, бляха-муха, говорю, что там за говножуи какие-то на Ютубе, да я круче могу. Раз видос залил, два залил, смотрю, там просмотры, там уже там 1000, 2000, 3000, 5000 человек, там буквально, там, ну не знаю, может там за месяц, я думаю, опа-на, все, поехали. Ну и так все и началось. Вот так. Я все. Вот, ребят, так что это? Да, сейчас это, что, как бы прогресс идет, люди учатся, поэтому вот если будут кто-то такие вот такую хуйню заниматься, Вот. Он может даже не сомневаться, блядь, это просто вопрос времени его найти. Нахуй. Особенно если своим еблом будут торговать, это вообще, блядь, на раз-два нахуй. Вопроса, не знаю, там, пары минут, пару часов, блядь. Ну, для вот. Тебя, да, ты же вообще супер. Да. Всё, в целом, вот. Да, сейчас это, кстати. Бля, Лёха, вот, я сама его боюсь иногда. Вот думаю, я на него выёбываюсь, думаю, блин, как что-нибудь нахуй там щелкнет, и все, пиздец. Страшно, блядь. Да, вот, ребят, мы даже сейчас это, я не знаю, вот сегодня сейчас поболтаем, а Лёха потом, короче, этот решили, короче, на каждом стриме вот одного такого кадра вам представлять. Вот в прошлый раз, ну там. А, короче, ладно, не буду эту историю всякие рассказывать. Короче, сегодня, я не знаю, если кто-то из вас знает, отпишитесь, ребята, в чате. Садоев Камиль Надарович. Это, короче, коллектор Займига. Вот, довольно-таки, ну, я думаю, известный, потому что если в гугле набрать, он куча кому, блядь, наугрожал. Такой, знаете, этот, типа а-ля кавказец такой, короче, жесткий, короче, Займига. Там, типа, вот там, Камиль, короче, он там звонил там всем, блядь. И с женщинами, детям, там, всем, короче, наярил в соцсетях, там, хуярил. Вот, короче, мы сегодня покажем его, ну, часть его данных, естественно, что он работает, короче, в Займига, подрабатывает, чуть позже стал, пошел подработку в Микредит. Вот, телефон его личный сольем, мы ему вчера пытались, ну, как позванивали, вот, у него, типа, цифры еще такие блатные. И даже, что, даже я вам покажу его, короче, его тачку, он на Х5 ездит. Видать, на это нарубил, короче, своей дерзостью. Ну и фотку его, соответственно. Поэтому, поэтому, ребят, часть донатов, которые вот, ну, общие, я имею в виду, вот сейчас не конкретно там, Алексей, на фильм, который идут и так далее, а вот сейчас, например, которые на развитие, то мы их пустим как бы на вот эти все подписки, на эти все, короче, базы. Поэтому, ну, вот со стороны ВТЦ мы будем предоставлять, наверное, каждый стрим какого-нибудь такого лютого пидораса, чтобы его это... все уже знали, нахуй, чтобы он, сука, потом ходил, блядь, и уже так не был такой смелый по телефону, когда звонит женщинам, короче, начинает угрожать. Не, ну да, это плохо, конечно. Ну, понимаешь, я тоже вот, дай скажу, внесу свои 5 копеек, да? Да-да-да. Смотри, Вань, я вообще, в принципе, общаюсь со всеми людьми, да? То есть, ну, неважно, кто ты там... Какой ты, будь ты главным человеком, да, ну, да. Во всех национальностях, то есть, да, есть люди, а есть просто пидорасы, просто вот реально конченые гандоны. То есть, вот у меня вот работает, вот, да, вот, ну, пацаненок, да, то есть он наемный, да, вот он, ну, таджик, да, я к нему отношусь лучше, чем вот к некоторым русским, по той причине, то, что он реально работает, он, блядь, выкладывается, он выебывается, блядь, каждый день, нахуй, понимаешь, нахуй, он полностью, блядь, вот отдает все силы, нахуй, вот работе, да, а вот есть такие русские, просто-напросто, они, знаешь, блядь, вот, ну, просто вот реально гандоны, он может там проебаться там на неделю, нахуй, а потом придет, блядь, ну, дайте мне, блядь, аванс, нахуй, пожалуйста, блядь. Он проебался, он бухал, нахуй, понимаешь? Он там сидит, блядь, по телефону, нахуй, там пиздит, блядь. А пацаненок вот этот молодой, блядь, он ебашит, нахуй, понимаешь? Он работает, нахуй, он пришел, блядь, зарабатывать деньги. То есть... Так, сейчас, секунду. Так, все. Он пришел зарабатывать деньги, нахуй. Я его, блядь, уважаю больше, чем некоторых русских, нахуй. По той причине, то, что неважно, кто ты, нахуй. Неважно, да, будь, да, ты, да, блядь, да. Будь ты, блядь, человеком, нахуй, понимаешь? А люди же это, вот люди со стороны, да, вот как я вот это вижу, там другие люди вижу, там заказчик видит, нахуй, грубо говоря, куратор видит, да, они все это видят, нахуй. А потом мне просто-напросто это звонят, Алексей, подойди, пожалуйста, в проарабскую, да, конечно, подхожу, так, вот этого человека и вот этого человека, чтобы на объекте больше не было, я говорю, все, понял, хорошо, и их потом больше нет на объекте. Я просто говорю, это, дружище, извини, ну ты сам виноват, ты уволен, все, до свидания. Разбежались. А вот эти не русские, вот, они просто-напросто дальше остаются работать, нахуй, потому что они пришли туда зарабатывать деньги, нахуй, они не бухают, нахуй, они не косячат, ему, блядь, вот показал, что делать, нахуй, он берет и делает. Ребят, там этот, читайте Дискорд тоже, чат, я скинула номера там, отправили. Да, может быть, все-таки отклонимся немножко от темы строительства и прочего. И... Да, давайте. Надо кого-нибудь все-таки ебануть. Сейчас, прям, сейчас секундочку, я сохраню здесь скриншотик, ребят. Прям сейчас, прям секундочку. Бля, что-то я X5 захотел. Ну, я давно ее хочу. Ой, ты господи, у тебя каждый стрим был бы хотелки, блядь, Леха. Там в комментах пишет кто-то, что можно за 300к взять. Так что не бери за 300, бери за 150. Икса, что ли? Нахуй нужен за 300, блядь. Нормальный икс, нахуй, от миллиона, блядь. Но, сука, нету миллиона. Можно за миллион купить, которая стоит 300. Ну, ты же видишь, что берешь так-то. И по вчерашнему Ване номеру Полина просила набрать. Да, наберем обязательно сейчас. Сейчас я тоже тут у себя открою. Кстати, Поля, да. Привет, так как поздоровался. Да, ребят, сейчас вот просто чат был, вот пока я вот тарахтел, вообще безумолку не затыкаясь, нахуй, блядь, вот, сука, заебал вообще, нахуй. Ребят, вот все, кто есть, всем огромный привет, ребят. Нас давно не было, ну и плюс еще такой момент с каналом был, ну, печальный, прям вообще печальный. Ребят, всем привет. Я вот сейчас вот просто смотрю, ну, не буду каждого оглашать. Ребят, просто всем привет. Ну, кто знает, тот поймет, ребят. Ребят, всем спасибо. Реально, всем спасибо. Так, донатик прилетел еще один от Салатика. Так, Салатик, еще раз здорово, бандит. Как вы считаете, кто в основном идет в коллекторы? Бедолаги от безысходности или тупые бедланы? И как они так умудряются зарабатывать? Им процент надолго идет или как? А это Салатик, сейчас я маленько тут отвечу часть. Салатик, там мы вот, когда у Лехи стрим был на этом, на втором канале, на Колоёб ТВ, мы там интервью, короче, брали, и я там вот рассказывал, я там сколько успел их там опрашивал, этих, блядь, коллекторов. Ну, там, скорее всего, эти идут. Ну, бывшие сотрудники, у которых что-то не сложилось, которых выгнали, например. Вот, еще там что-нибудь. Ну, короче, у которых, ну, как бы, ну, в большинстве, наверное, что-то пошло не так, короче. Вот, и они идут туда. По поводу зарплаты, вот у нас на ВТЦ был стрим последний, я показывал типовой договор с этот Е-заем, и мы вот посмотрели у двух человек реальную зарплату. Е-заем, отдел Воронеж, где это, отдел взыскания сидит. То есть там на полную ставку там что-то 22 там, тысячи рублей, там на полставки там 11, там 300, короче. Вот, это белое. А все остальное, соответственно, там процент. Вот, если у них там что-то получается. По поводу больших зарплат, да хрен его знает там. Это, наверное, зависит от конторы. Да, ну... Есть у кого что добавить? Ага. Да, добавлю. Помнишь, вот Артем со мной был тоже на одном из стримов. Ну, он, в принципе, говорит, вот МФОшники с хард-отдела зарабатывают в среднем 50-70 тысяч рублей в месяц. Ну, он работает по надзору за действиями коллекторов. Угу. Вот. Ну, в принципе, я считаю то, что он обладает данной информацией, потому что к ним точно так же вот в их организацию приходят люди, и они же с ними точно так же собеседования проходят, и, в принципе, проводят, точнее. И, в принципе, они обладают информацией побольше, чем мы. Ну, я думаю, так. Ну, конечно. Ты сейчас рекламу не делай, а то сейчас начнешь рекламу делать, там все в коллекторе и так далее. Иван, сними меня с общего номера, а то что-то сейчас, короче, звонят, блин, я так вылетаю отовсюду. Сейчас. Так, ребят, еще это момент. Сейчас вот в чат вот буквально вот одним глазом вот прицелился. Так, Александр Мендес, привет, Зельцовского, Сухарки. Сухарки, привет! Знаем мы Сухарку, знаем. Так. Давайте по чату, ребят. Да, еще такой момент. Ярик, это кто-нибудь не? Кричали Ярик-то? А то пока звонил. Ярик. О, Ярик, Ярцис! Выходи. Ярик, привет. Я тебе сегодня писал, кстати. Ты здесь? Да, он здесь. Ярик, давай. Да. Вижу. Ярик, кроме меня тебя никто так не любит. Выходи уже. Так, донат от Полины. 100 рублей. Полин, спасибо большое. Арю, братан. Раз, раз. Ярик, привет, привет. Арю белый написал. Раз. О, слышно? Да, слышно, слышно. Ярик, привет, привет, привет. Все, ребята, всем привет, всем день добрый. Извиняюсь за опоздание. По дороге фанаты застали, блядь, автографы, фотографии, сами понимаете. Ну, ядрём потом. Да. Вчера, кстати, это, ребят, видел комментарий тоже под роликом, ну, уже на этом канале, когда вот только-только вот первый ролик вышел, да. Пацанёнок, короче, с ГЭСа, наш местный, нахуй, написал. Вот так тебе и надо, короче. Всякую порнуху смотреть, блядь. Я в ахуе. Я ее уже давно не смотрю, если че, ребят. Пиздец, у меня, блядь, прям вообще лыба до ушей. Я счастлив, ребят, в натуре я счастлив. Что такое счастье? Вот что надо для человеку? А, что надо человеку для счастья? Да вообще Лёха. Чуть-чуть. Что? Пиздишь, блядь, полчаса на радостях. Да, просто денег миллион, чтобы его там все любили. И чтоб каналы не пиздили. Да, и желательно еще минет с утра. Был бы вообще. Фу, какой ты мерзкий. Че, давайте наберем кому-нибудь, может? Сергею какому-нибудь. Давай, давай. Давайте наберем. Так. Кто будет говорить? МЖК, привет. Да, Леха, наверное, пусть начнет. Да не, не хочу, я. Не-не-не, ты сейчас на позитиве, давай. Давай, давай, ладно. Сейчас. Так. Игорь, пишет, Ярик, что ты тут делаешь? Ну как же без меня, я же это самый резидент клуба, можно сказать. А по кому звонит вообще? Да просто. Как говорится, тупо тряхнуть стариной. Ванька гудки включил, как обычно, и все. Да, тут трубку не беру сейчас, ребята. Зеро, привет. Руслан Бармен, давай всем шампанского за Лёхин счет. Канал вернули, он выставляется, естественно. Наливай, угощаю. Здорово, родной. А Серега-то где, кстати? Коряк? Да. Да и мой косяк, с у него он сказал, не успеет. Я понял, понял. Я поздно предупредил. Бля, что тут тоже не беру. Иван, походу ты просто записи будку вставишь. Да не, вы что. Так, как говорится, вышли, потрындели, блядь, гудки послушали и разбежались. Лёха так, порадовался на позитиве. Ребят. 5 сек. Вот сейчас вот Вика скинула, короче, ну, ВКонтакте, говорит, давай капитану секс-отдела. Короче, Вик, на общий чат скинь. Ну, мне в этот WhatsApp, Вика, у тебя есть, да, номер на WhatsApp. Мне просто сейчас вообще некомфортно там ВКонтакте залазить. Я скопирую, сюда выложу. Вася шифинг скидывает, Санек. Какой-то Санек, блядь. Что за Санек? Танька пугать не надо, знаю. Это не наш. Да, ребят, мы это, если что, мы как бы по обычным номерам бомбить не будем. Ну, по возможности я смотрю просто лично. Короче, ладно. Так, второй номер тоже у нас что-то не отвечает. Так, вот сейчас я еще наберу, есть у меня номер. Вчера вроде рабочий был, блядь. А, и у меня на запаску есть там номер, короче, бывшего руководителя отдела разыскания одной из МФО. Вчера мне подогнали, говорят, на тебе подарок. Развлекайтесь завтра на стриме. Давай, так, да. Сейчас я сначала по обычному, а завтра... Ой, сейчас. Витёк Мак, кому мы звоним? Мы звоним калам, которые звонят по выходным. Еще и на их личные номера. Ой, это хуйня какая-то. Так, сейчас руководителю этому бывшему. Так, сейчас его... Давай, самому главному. Так, вот он. Так. 7. Так. Блять, сейчас будет. Так, блядь, тут сейчас мне понаписали на этот, на WhatsApp. Так, вот видом, привет-привет от всех. Администратор Ютуба, тоже привет, день добрый, здравствуйте. Всем, ребята, с кем еще не поздоровался индивидуально, всем привет. Направление не существует. Администрация. Так, что-то я не понял. Не хотят общаться, парни. Сейчас. Так, по чату. Привет, Скемерово. Как канал вернул? Общими усилиями, Роман Ше. Было очень сложно, поверь мне. Я уж думал, все, не жди, не встретимся. Алло. Жрет, наверное. Хомячит. Бока на бок переворачивается, чтобы телефон к уху поднести. Так, сейчас мы на второй номер наберем. Сейчас, ребят. Да погоди, он, наверное, это спит, нахуй, просто щекой так переворачивался. Да. Они же по ночам, блядь, бомбят, нахуй, 100%, нахуй, он спит сейчас. Ладно, не будем его беспокоить. Абонент недоступен. Этот Ваня скинул Викины номера. Так, давайте на Викины, что-то этот, короче, хуя. Два номера. Так, сейчас так, мы еще... Вика, напиши, что он там писал? Какой он там секс-отдел там, или кто он там, или секс-инструктор, блядь? Секс-отдел. Секс-отдел, блядь. Так, давай набираем ему секс-отдел, блядь. Извините, набранный вами номер. Так, первый номер у нас что-то не алло, вот второй. Да, секс один. Они, сука, вот в последнее время хитрые стали. Они, блядь, пару раз позвонят и потом, сука, сливают эти номера. Япона, мать, привет! Да ёпта в рот, блядь. Да с кого так перегаром тянет? Лёха, ты? Не, да не я. Ярик, это я. Чё там трубку не берёт, это хуй-то, блядь. Макс, я на кофе всем рассказал. Я на кофе, ну, мне сегодня. Так сложилось. Я честный. Этот, Полина, продублируй мне ещё раз номера. Так, а что, давайте, может, тогда этому, как её, не Саиду, блядь, как Займига этого. А, давай. Садоев, давай. Да, Камиль Садоев. Сейчас, ребят, вот я его номер открою. Отлично. Камила. Камиль. Так, я вам сейчас, ребят, мы номер наберем. Вот, пару раз понабираем, и я его вам напишу в чат, короче, чтобы... Все ему передали привет, он заслужил. Он даже лично, когда я еще с Займига, короче, тоже там проблемы были, он и мне звонил, короче, в свое время. Так, 29, 15. Да. Алло. Слушаю. Внимательно слушаешь. Сука. Не, он, походу, кнопки перепутал от радости, что тебя услышал. Давай еще раз. Это Камиль, да? Да. Говно, сейчас номер сменю, блядь. Гаденыш, блядь. Это, может, по старой схеме я начну? Давай. К- как всегда, они же девочек не боятся. Давай. Будет логично, да. Так, я отключаюсь пока. Вот педрила, блядь. Давай ему минут через 15 еще херанем. Давай. А это, слушай, таксист у нас живой, нет? Не, он уже что-то номер слил, сука. Так, а этот, тебе продублировала Полина? Да, да, сейчас я тебе перекидываю как раз вот. Ну-ка, сейчас, дайте по традиции. Можно? Сейчас. Алло. Алло, чё молчишь? Алло, ты меня слышишь? Слышь, ты шалава ёбаная, пидораска! Какого хуя ты звонишь? Что тебе, блядь, надо, шалава ебаная? Да пошла ты нахуй! Проститутка ты ебучая, блядь! Ещё не сдохла, блядь, тебя ещё не выебли нахуй в рот! Пидорша ты ёбаная, блядь, какого хуя ты, блядь, звонишь? Шалава ты ёбаная, блядь! Так, ну ладно, это... Тут про Панина вспомнили в комментариях. Ага. Так, Боб Фрося с Бабуали, они всегда так разговаривают, это так, на отвлечение ребятам. Ну, хоть трубку взяла, слушай, сегодня. Мне бы так бы позвонили, я бы тоже положил трубку. Отвечаю! Ебать! Не рассказывай, ты точно так же бы орал. Ребят, слушайте, блин, запас словарный у этой бабульки, да, если там кто-то что-то там потом, чтобы не было таких, что типа вот бабки бедные названиваете, бабка торгует наркотой. И только поэтому мы ей звоним и кошмарим ее. Да, да, и этот, она популярный персонаж, поэтому переживайте. Так, короче, ладно, где у нас есть еще номера, нас скидывали, да? Да, она барыга, значит. Мы когда-то раньше барыг хлопали, блядь. Телевизор у них выносили. Дайте мне ее адрес, блядь. Конечно, что будет торговать не только наркотиками. Ярик, так, три семерки. Сейчас Полина наберем, по-твоему. Ну, не работает этот номер. А этот... Полин, номер не работает, 7, вот который 2382. Так, ну-ка. Сашульки из русского стандарта, он, по-моему, еще живой. Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент... Уже кого-то кошмарит. Да, кого-то там щемит, на бабки грузит. На... Где наш, блядь? Так, еще раз. Так, сюда. У меня подписан, как Извините, отморозок. Извините, набран. Так, ну-ка. Давай, Лёха. Кто такой? Коллектор. Понятно. Если шёпотом, то не слышно. Вот так с ним и разговаривайте. Пидорва, блядь. Ребята, я ни на что не намекаю, особенно Ванька и это, и Леха, но если кому-нибудь со слушателей сейчас на стриме надоело слушать гудки, может перейти на мой канал и посмотреть рекламу. Не, ну ты красавчик вообще. А рекламу чего? Ну, я монетизацию подключили, Макс. Так, второй номер тоже не работает, Полин. Понял. Ладно, давайте. Там в чате давай. Ребят пишут номера. И у меня к Васе вопрос. Вась, что за Саня? Ты уже поясни, что за Саня? Ты вот так яростно выставляешь этого Саню бедного. Саня. Шурка. Да, вот. Так, Анна, пока на паузе кто-нибудь почитает комменты. Анна Колотилина вы скинула. Столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Здравствуйте. Привет. Я вас уведомляю о записи нашего разговора, вы позвали. Да-да-да. Замечательно. Ты там это, слышишь, свой курятник там угомони, чтобы потише были. Ты слышишь? Еще пожелания будут? Ну, можешь хуй у меня отсосать. Да это вы к своим близким обратитесь с такой просьбы. Я к тебе обращаюсь, нахуй. Ты тише там сделай, нахуй. А вы не по адресу обращаетесь. Я к тебе обращаюсь. Вам конкретно, тебе. Лично в ухо говорю. Я ебальник тебе разбить хочу, нахуй. Давай встретимся, где ты есть, нахуй, Вася. Приезжайте в Москву. Ну я в Москве, адрес скажи. Город Москва, улица Краснобогатырская, дом 2, строение 2, помещение 5. Через сколько вас ждать? Краснобогатырская? Минут через 15, нахуй. Слышь, только 2? Ты со своего красного Хорошо. Богатыря слезь, нахуй. Слезь с него, нахуй. Жопу вытри, нахуй. И давай ко мне на встречу. Через 15 минут выходи, нахуй, на улицу, блядь. Свои цифры мне дай. Свои цифры мне личные дай. Вот сейчас, нахуй, продиктуй, нахуй. Я запишу. Может, вам еще и ключ лично... от квартиры дать, где деньги лежат? Я лично. Да. Да, да. Есть претензии к тебе. Так вы обратитесь конкретно к этой просьбе к своим близким. Конкретно да? к тебе. А ты куда пошел? Не сливайся, Вася. Есть претензии к тебе. А кто сливается-то? Да? Какого рода претензии ко мне лично? Я тебе лично к тебе? Ну, зажись твою хуёвую. Что же вы заикаться-то начали? Да? А вы смысле, откуда знаете, заикаться? Где я живу? Чё гонишь-то, нахуй? Ты ж коллектор, блядь. Ты позвонил людям хорошим, нахуй, жути понагнал, нахуй. Сейчас я себя буду спрашивать. Ага, ты и что? Говно с тебя, блядь, да? выбивать, нахуй, твое вонючее, нахуй. Да? Да вы что, серьезно? А вы меня видели вообще, что подобное заявление? Бля, буду. Да. Вот сейчас вот приеду и увидишь. И меня увидишь, и я тебя Хорошо. Увижу. Ты. Хорошо. Цифры свои давай. Нет, телефон я вам свой не дам, приедете лично. А что нет-то, блядь? Что нет-то, нахуй? Через 15 минут потому что на по закону я не имею права этого сделать. Так понятнее вам? Не имеешь права это сделать? Да ты не имеешь права людям, блядь, звонить вообще, нахуй. Что-то какие-то претензии предъявлять, нахуй. Кошмарить людей, присылать. Да, вы что, серьезно? Да, серьезно. Да, кто вам такое сказал, что я не имею права звонить людям? Это уголовная статья, нахуй. Да, назовите мне номер статьи. Номер статьи мне назовите. Вот и все, да? Ваше задание закончилось. Назвать? Назвать? Так, вы, да, 163-я. Да. 163-я УК РФ. Ага, и что это за статья? Вымогательство. Да вы что, серьезно? Ага. Да, бля, ага, буду. И что же, в чем разница? Да? Ага, и кто же с вами что вымогал? Объясните мне. Ты гонишь, что ли? Ты гонишь? Не с меня, нахуй, вымогали, нет, блядь. Нет, этим, по-моему, вы занимаетесь. А с людей. Нет, я тебя просто сейчас въебу, нахуй, и все, блядь. Просто тебе жопу, Хорошо. Нахуй, блядь. Нахуярю, блядь, Хорошо. И все говно, нахуй, с тебя выбью, блядь. Спидора, нахуй, вонючего, блядь. Хорошо. Точно? Я вас жду. Точно хорошо? А ты выйдешь? Все, пошел собираться, походу, блядь. Сука, какой, блядь, ушлый, нахуй. Он да. пошел прокладку менять, а не собираться. Мне кажется, это его не оскорбило, а он наоборот, ну, как бы веселый. Вот, думать, пришла она. Ярик, братан, да, фаниш. Как... Фаниш. Маленько, да, есть. Так. А, Иван Пронин отправил 100 рублей по пивку. Спасибо большое, Иван Пронин. Ребята, с чата, я вот сейчас пометку сделаю, да, я там написала. Еще раз... Я поругаюсь немножко, можно? Еще раз скинет кто-нибудь номер телефона и напишет, что якобы это коллектор, и окажется, что это не кал, я кину в бан. Можно, да? Вот там просто звонит, требует деньги. Это вообще обычный человек. Вот 902-057. Короче, поэтому. Грубо говоря, заебали кидать левые номера. Либо кидаете номера калов, либо не кидаете ничего. Всем понятно? Я надеюсь, да, вот... кому непонятно, идет в бан. Все. Да, нахуй. Да. Анна, я вот... номер твой отправила, и там еще самогончика тоже. Ребят, ребят, я тоже иногда звоню и требую деньги. Че, блядь? Тебе можно иногда, но ты же не коллектор. Меня тоже в бан, что ли, блядь? А, кстати, я свой номер пробивал, да? Ну, так что-то делать нефиг было. И просто мне пишут, коллектор, блядь, прикинь, мой номер, который стоит на переадресации, блядь. Я в ахуинтосе, блядь, что за люди? Так, ладно, сейчас набираю вот номер, у него написано, ну вот, который угроза развод писали, он как бы реально такой, да, набираю туда. Вика, я твои номера задублировала, тоже отправила. Нихуя он деньги не берет, бля. Ой, не деньги, говорю, трубку не берет, бля. Началось уже, да. Деньги не берет, трубку не берет. Что за трёшь-мнёшь? Никакого трёшь-мнёшь, разговоры. Ваня, у тебя в голове именно то, что мне с головой не выходит, я смотрю. Я понял, да. Ладно, чтобы, короче, мы этот на все время на гудки, ребят, не нарывались, я буду чередовать. Сейчас опять в контору наберем, чтобы у нас совсем скучно не было. Бум, короче, ребят, вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаем ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю о записи разговора о столичном агентстве по возврату долгов. Меня зовут Березовский Андрей Александрович, специалист финансового контроля. Какой вопрос у вас? А там по долгам можно узнать что-то. Так какой вопрос у вас конкретнее, я вас слушаю. Ну, сколько денег осталось? Сколько денег осталось? Внести? Вы представитесь? Да. Вячеслав. Андрей Вячеслав Игоревич. Минуту ожидайте, я проверю информацию. Ну. Отчество еще раз назовите, пожалуйста. Андреев Вячеслав Игоревич. Ожидайте. Братиш, дай мне трубочку, они там походу по кругу пустили и на паузу поставили. Пидота какая-то. Вячеслав Игоревич, дату рождения назовите вашу. Да. Я тебе сейчас назову дату рождения твою. Ты животное, насекомое, почему у тебя такой фон на заднем плане? Ты где сидишь? Как зовут вас? Или что? Меня зовут твой господин, так и называй. А ваш друг также вас называет? Конечно, меня все называют господином. Вы? Понятно. Ну, у вас очень интересные отношения с вот тем мужчиной, который разговаривал вначале. Трубочку-то верните Вячеславу Игоревичу. Я понимаю твое негодование и зависть, но все-таки ты объясни, почему у тебя такой курятник на заднем фоне? Ну, скорее это у вас, наверное. Вы же у меня. Оттуда звоните. Так это у тебя фон? Или у меня? Так я в офисе сижу, вы позвонили в организацию. Я сижу в офисе, тут мои коллеги. Разговариваю с такими, как вы. Тогда ебани коллеги, которые рядом орёт табуреткой по башке, чтобы она заткнулась. Давайте... Слушайте, не вы зачем хамите? А кто тебе хамит? Нахамить, блядь, звонилки невозможно, потому что звонилки изначально опущенные. Вас кто воспитывал вообще? Меня твоя мамка. А что, а тебя кто воспитывал? Ладно, представьтесь, пожалуйста. Сейчас я брату передам трубку, он тебе представится. А вы куда побежали-то? Насекомый, я никуда не побежал. Ну, представьтесь, что-то смелость ваша куда-то резко делать, когда надо было представиться. Ладно, вы там, видимо, чем-то заняты между собой. Решаете, кто из вас сегодня, господин. Понятно, ну отдыхайте с другом со своим. Всего доброго. Я тебе, жаба ебаная, отвечаю нахуй, блядь, кто я, блядь. Я Артемич Виталик. Никол. Сейчас проебал я паузу, короче. Да, проебал, надо было вовремя. А у меня, да, плеер выключен был, проебался. Ладно, сейчас попробуем еще раз потом. Так, а что-то я тут этот коммент какой-то хотел огласить, короче. Так. Пока ищешь, я отвечу, там Белка писала, но я, короче, прохопил. Дело в том, что вот Белка писала, Ярик, проигнорил, ухожу. А я не заметил, что я проигнорил. Два чата, ребята, не успеваю. Да, ребят, мы этот, сейчас еще раскрутимся, короче, будем сразу там, не знаю, на каналов 10, короче, стремить. Там пиздец, вообще глаза будут так просто лопаться, блядь. А назовем каналы, главный канал назовем Хаос. И погнали. Каловский хаос. Наталья Круглова, да, вот она пишет, я вам уже писала, вы ответили, что пока не принимаете звонки, я Наталья Николаевна. Так, смотрите, номер, который вы скинули, мы по нему наберем. Обязательно, если уже не набирали, поэтому не переживайте. Так, да, я вот потихонечку, ребят, я чередую просто, вот сейчас я наберу номер, который вы кидали, который окей, поэтому не обижайтесь, мы все, по всем номерам пройдемся, по которым... Все номера, которые вы скидываете в чат, я проверяю, чтобы это были реально какие-то отморозки, а не обычные люди. Потому что обычных людей мы не кошмарим и не трогаем. Мы можем, обычно мы, короче, можем набрать, поздравить их с днем рождения, пожелать Пранкануть. Счастья. Пранкануть, да. Да, сказать, что они выиграли суперприз, автомобиль, вот. Ну и так далее. Короче, только с позитивом. Ну, как обычно, запросить номер карты, там, пин-код, CVV. Да, представиться сотрудником Сбербанка. Ну да. Так, я набираю, что-то мы прослушали. Здравствуйте, вы позвонили в компанию Sirius Trade. Разговор может быть записан. Алло? Ну. Алло? Алло? Алло? Вы позвонили в Sirius Trade, меня зовут Осипов Сергей Дмитриевич, разговор под запись, слушаю вас. Осипов Сергей Дмитриевич? Да. А у меня одноклассник был такой, случайно. А вы из какого города? По существу, говорите. А можно там по долгам узнать, что происходит? По чьим? По моим. Фамилия, имя, отчество. Коротков Иван Юрьевич. Юрьевич Иван. А вы какой-нибудь 88-го года, да? Да, это рождение, месяц, год. 15 января 91-го. Угу. 10 ноября 91-го. Замечательно. Представляем интересы БСВ. А что такое? И задал вопрос. Бюро судебного взыскания. О-о-о. Ну, я понял. Сейчас посмотрим. Я так понимаю, новости плохие, да, для меня сейчас будут? Ну, разве бывают хорошие, секундочку? А вы вообще в каком городе находитесь, что-то не пойму. В Манезе займ вы брали 91 923 рубля 59 копеек. Почему в просрочке находитесь? А я этот, так сказать, забил. Я вот недавно в секту новую вступил, как бы, знаете, отречение, как старовер, короче. Понятно. Диалог будет не по существу, и все, он сразу же завершится. А как так-то? Алло. Ну вот так-то. А мне просто этот служитель сказал, что надо как бы все эти вот вопросы сейчас как-то решить, до какого-то конца довести. До какого конца чего? Почему займы не оплачиваете? Ну, например, вот я как бы сейчас постараюсь тебя до своего конца довести. Вот, займ. Ну, я не знаю, что займ. И займ заодно закроем. Почему он не оплачивается? Сабирович. А так я же говорю, как бы он как бы считается уже принадлежащим другому человеку, так сказать, я же как бы обновился духовно. До свидания. Ну ладно, чего ж там ходить-то это? Сергей Дмитриевич. Блять, какой-то суканутый. Я не знаю, а куда мы сейчас звонили-то? Сириус 3. По-моему, он из Нижнего Новгорода. Если он меня удивляет твой вопрос. Ты звонишь и спрашиваешь, куда мы звонили. Нет, я имею в виду этот Сириус 3, может, знает кто-нибудь. Этот, кто за чатом следит? Шура Underground, что-то там флудит. Шура Underground. Я вижу, Макс. Underground. Пускай пока развлекается. Шура Underground. А где Леха у нас опять? Да, Леха в чате там чатится, на пивас требует. Абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите. Так, этот разговаривает по другой линии. Так, сейчас, ребята, я чередую этот контор и личные номера. Вот давайте в кэвчик пока. Опять дожимает какого-то бедолагу, да? Ну. На бабки крутит. Здравствуйте. О! Здравствуйте. Здравствуйте, вы дозвонились в общество с ограниченной ответственностью. Кредит в профильном город Москва. Меня зовут Кабулова Филомановна. Уведомляю за наши разговоры. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Ну вот с вашего номера без конца мне названивают какие-то мужики, тетки, угрожают, деньги требуют. Говорят, срочно отдай, а то все, плохо будет. Алла, где майка моя? Синяя майка, где, блядь? Там так я уже на панике, на успокоительных, муж орет. Это ужас. Это что такое? Ну, мне кажется, вы очень сильно преувеличиваете. Назовите, пожалуйста. Так преувеличиваю. Днем и ночью мне названиваете и угрожаете всякую ерунду. Назовите номер телефона, куда вам поступали звонки, я посмотрю. А, то есть это не только мне такие звонки от вас поступают. Это что у вас за шарага такая? Назовите номер телефона, куда вам поступают звонки, уважаемые. А почему вы вообще со мной таким тоном разговариваете? Всего доброго, до свидания. Стой! Блять. О, ребята, я один момент это... Что-то проебал, короче, ну ладно. Так, кстати, я забыл спросить, ребята, а вот этого собеседника у нас хорошо всем слышно на Ютубе, кто в один, во второй чат, отпишитесь, пожалуйста. Этих звонилок, их хорошо слышно? Пока отписываются. Вот Белка, да, я ответил. Могу еще раз ответить, если еще раз задашь вопрос, естественно. Естественно. Наверное, Ванька, задержка есть небольшая, мне кажется, между чатом и реально временем. Ну, я есть красен, я так... Секунд, секунд 3-5, наверное, есть. А, ну нормуль так нормуль, короче. Так, ладно, что у нас там? Следующий номерок, это какая-то... Вань, 5 сек, подожди. Ага. Дай, Юрий Учинаш. Я помню твой подъеб, нахуй. С порнухой. Да не все местные. Местные только мы. Но есть наши местные, в принципе. Тоже с Новосиба, пацаны. О, надеюсь, ответил. А, еще, ребят, про молоко. Да нахуй молоко, я хочу сиськи с пивом. А что, прямо сиськи пиво было? Отвечаю, вот прямо сейчас. Так, донат, кстати, был. Да, вот, я только хотела сказать. Аноним, 150 рублей. Леха, поздравляю. Спасибо, родной, спасибо. Бля, или буду, родная. Я... Есть у меня такая родная аноним. Или родная, родная. Я прям даже не ожидал, ну, то, что получится вернуть. Я думал, все, не жди, не встретимся. Я все. Можно говорить роднуля, вроде как. И тому, да. Да, роднуля, спасибо. Так. Что там? Следующий, да? А, следующего только что. Ручку скидывал. В США хорошо слышно. Отлично. США. Дядя, я дядюшка, по комментам прошелся. Здравствуйте. Сегодня вам готовы одобрить до 80 тысяч рублей только по паспорту, без переплаты процентов. Это слишком мало. 80 да, миллионов. Слишком мало. Хорошо. Какие так. 80? А, ну-ка, где у нас Эверест? Алло. Не, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А куда я попал? А куда вы звоните? В Эверест. В Эверест звоню. Это компания Эверест. Инспектор Королева Ольга Александровна ведет запись нашего разговора. Я слушаю вас. А, да, вот там этот... Рыжакину разыскиваем. По вопросу одному. Инну Владимировну. Какой Рыжакин? Ну, Рыжакину Инну Владимировну. По вопросу одному. Такой давно нет. Вы о чем? Ну, как это нет? Она вот недавно была, я прям помню. Когда вы помните? Ну, вот звонил вот пару дней назад, с ней общались как бы по вопросу там. Ну, не по долгам, конечно, но в целом. Или вот можно там этот, или Прохорову Елену Геннадьевну, или Чупахину Екатерину Сергеевну, хоть кого-нибудь там есть у вас из этой вот шайки? А что вы хотели? Да там вообще по вопросам, там просто они как-то этот, там девичник вроде как хотели устроить. Вот. Вот до свидания. А что до свидания-то? Не хотите, как хотите. Да ты неправильно зашел, он не хотели мальчишник устроить, а не девичник. А, мальчишник, точно надо было. Вернее, а, надо было им сказать, что они, короче, на мальчишник там хотели. Так. Ну, типа того. А сейчас я так попробую еще этого. Так, ребят, сейчас я вам с этого Камиля-то. Камиля обещал. Так. Че, по старой схеме? Леха, ну, а я начинаю, ты орешь, да? Можно на МЖМ, в принципе, пригласить. На... МЖМ. Да, я тоже с вами поору, не вопрос. Можно МЖМ, МММММММ. Вот так. Так, Наталья Круглова вот пишет, вам написала, меня все уже трясет. Вы так не переживайте, это же просто вот звонилки тупо. Они сидят там, на башку гарнитуру одели, звонят и всякую чушь несут. Не надо вообще так на них реагировать. Что случилось-то? Не, ну, коллектор кишью-то, который я тебе скидывала. А, вот что-то у него номер что приоритет, но это все бредятина, нахер вообще на них так вестись и реагировать. Они только нервы треплят, они же этим и пользуются, оказывают психологическое давление. Чтобы должник пошел и заплатил. Их, в принципе, этому и обучают каждый день, у них там тренинги. Вот. И это их работа, довести вас до депрессии, чтобы вы реально начали быстрее жопы шевелить, чтобы вы пошли и сами принесли им деньги, которые должны. Так что не стоит обращать на них внимания. Пусть что хотят, то говорят, что хотят, то пишут, вообще похер. Ну, а если приедут, то в принципе. Ну, сами понимаете, что в принципе. И никакого заявления с их стороны не будет. По той причине, что он занимается вымогательством. И каждый коллектор об этом знает. Если приедут, действуйте на упоряжение, да? Как это можно сказать? Конечно, бей первым. 90% успеха, ребят, доказано. Бей первым? Да. Так, блядь, это, сука, Прохорова, блядь, из этого Эвереста. Странно, тут ее нужно. Ты пока вот ищешь, я отвечу человеку, пишет, да, в личку там. Они пробивают, они могут посмотреть все адреса, в принципе, ну, тоже этого бояться не надо. Это пустые просто вот угрозы о том, что мы там приедем, к маме, папе там приедем, к дяде, тете тоже приедем. Это крайне редко, когда кто-то приезжает. И они же понимают, что это уголовно наказуемый такой моментик, да? Поэтому это чисто психологическое давление. Не надо настолько прям пугаться и реагировать. Нахуй их послать, и все, блин. Все просто. А вот от тебя таких слов я не ожидал, кстати. Ну, ты же меня знаешь, меня же лучше не злить. Да, прям я тоже не ожидал. Прям я прикалываюсь. Не, мальчики, ну вы сами знаете, я как бы за это, за разумный подход, но если угрожают там родителям, детям, родственникам, то таких надо слать нахуй сразу просто. Да, конечно, берешь и в бороду с ноги нахуй пробиваешь, и все нахуй, спать нахуй, все. Я бы так сделал. Сейчас я народу Камиле отдам, ребята, то, что кто-то, может, скучает. Так, да, сейчас. Я это пока тоже словечко еще скажу. Леха, я смотрю, ты тоже подключил монетку, да? Ну да, есть чуть-чуть. Это он за счет этих там казино нелегальных. Поднялся, да, блядь, значит, казино. Нелегальных казино. Так, сейчас, ребят, буквально секундочку я вот сохраню картинку, вставлю ее в этот... Серега, с Серегой на днях общались. Он говорит, слышь, говорит, а ты не знаешь, что там это? Ну, ставками на спорт промышляет. Я говорю, слышь, говорю, да нет, нахуй. Говорю, слышь, да я знаю, а я-то знаю. Я говорю, бля, красава, подъем засчитанных. Да так поугарали маленько, поприкалывались. Он говорит, да по тебе вообще даже и не скажешь, что у тебя там печаль, беда, нахуй, канал угнали, нахуй. Хи-хи-ха-ха, нахуй. Это как это, приколюха есть, там в фильме есть такой этот, киоск называется, и там вот еще этот вырезка, она везде там по интернету прошлась, типа пацан такой сидит, и у него мать на кухне там с женщиной разговаривает, он такой, блядь, мам, танк угнали, нахуй. Танк спиздили, блядь, в этом нахуй. Давай, типа, звони на... Да, куда? Да, куда да, ты там да, сюда да, звонишь, блядь? Танк украли, блядь. Так, сейчас. Так, Камилечку сюда вот на серединочку, нахуй. Так, ребят, на 5 сек отлучусь, пойду это кофейку себе завалю. Давай, я сейчас... Вот. Так, я не вот понял, пиздит. Поля убежала, еще Леха нет. Побежал, вы что там? Ну, они, походу, пошли, да, да там, да, это, да. Молоко пить. Камиль к одному какой, холодильнику. Камиль какой, да? Зайди, да. Камиль. Камила. Ну а что, был бы он бы на лагере, нахуй, я бы его бы трахнул, в принципе. Леха! Ну, зачем так-то? Да я угораю! Все, убежал. Этот вот Ахмед Фагеев какой-то. Так, слушай, Ахмед, если ты нам десятку кинешь, мы тоже будем вообще прям рады. Че, я даже глаза закрою на твою хуйню, которую ты там чешешь в чате. А в принципе, ведь, ребят, не этот, как, вопрос-то ведь не в сумме. Вот, мало ли у кого какая ситуация. Главное, что это ведь этот человек может и там, если ему на душе лежит, и, грубо говоря, рубль дать. Вот, он же это от себя делает, поэтому это-то главное. А там сама ты сумма, господи. Главное ведь отношения там. Поэтому мы здесь за суммы никто ничего никогда не говорит. Это неприемлемо, я считаю. Ну это да. Сугубо дело каждого личное, кому как у кого как. И исключительно добровольно. Кто да, считает да, нужным, тот и кидает. Исключительно добровольно, все по сотке скинули. Пока ничего. А-а-а. Если хотите, чтобы вам ничего пока не было. Пока не началось, да. Пока не началось. Мардук, ты вот уже, я смотрю, на, блядь, в двух чатах хуярит. Мардук, короче, с твоими идеями, конечно, тебе энергию. Попробуй мне перекрестный пранк сегодня. Сейчас. Слушай, Мардук, напиши на общий WhatsApp мне. Мне прям даже так интересно, ты такой персонаж у нас прям. Руслан будет. А, Денис С., а вот хотелось бы, вообще обещал быть... Руслан наш. Вот. Не знаю, куда-то пропал. Вот. Мы его потом за это отчитаем обязательно. Вот, ну, обещал быть вообще. Да, Ахмед, Ира тебе ответила. Пока ласково. Где десятка, блядь? Не поняла. Да, Рузику Н-ку нужно фиксировать. Н-ку? Да. Так, сейчас это... Ладно. Если что, ребят, вроде там поуспели номера посохранять этого камильчика. Так что, welcome, я думаю, он ждет звонков. Вот, у меня личная к нему неприязнь, блядь, потому что он, короче, это... А, когда еще у меня вот Займигов просрочку вышел, короче, я лично позвонил, там, и давай вот это свое, блядь, в своем свете вот это, блядь, сейчас там святое окружение на уши поставлю, блядь. Вот это вот... А что, так с виду сразу-то, если посмотреть, вроде, ну, нормальный мужик. Правда, одно хуевое, что живой родился, блядь. Камиль — это коллектор из Займига, я вот почитал. А там написано было? Да, не-не, просто спрашивают, кто такой Камиль. А вот. Сейчас, ребят, еще тачку ему хотел показать. Тачку. Так, сейчас, так, этот, донатик. Сейчас, пока у нас Леха отошел, давайте я вам... Смотри, если Ахмед не скинул мне десятку, вообще не зачитывай. Шучу, ребят, спасибо вообще на самом деле. Андрей, 50 рублей на хлеб и воду. Спасибо большое, Андрей. Ну, на хлеб и воду, это хорошо, это главное. Вот. Спасибо тебе большое. Так, сейчас, что, куда я пошел? А, я пошел, короче, тачку показывать Камилу. Так, может, кто-то видел? Он где-то в Подмосковье живет, я сейчас уж не буду рыскаться, короче, вот. Ахмед, а мне интересно, ты слышал хоть, вот пока Ваня ищет фотку тачки, Ахмед, ты хоть раз слышал, как я могу это дерзить, нет? Вот если нет, то лучше послушай. А что, какие-то там эти проблемы, да? Да нет, он говорит, Ира пока ласково отвечает, потом что, дерзить начнет? Так я ему говорю, пускай послушает, как я умею. Да, Максик? Лично для меня вообще, что я так нахожусь в непонимании, что она до сих пор ласковая. Вот уже 76 минут стрим идет, а она все еще ласковая. Обычно она уже как бы загорается на это, в это время. Ярик, так, я стараюсь держать себя в руках пока. Я тебе сейчас Максика покажу. Уже Максик. Говорил не раз, Максик. Ну для меня это ты Максик. Упсик. Нет. Ой, ладно, умный Максик. Да. Ой, простите. Умный Максик. Фу, как... Ой, все, с тобой не разговаривал больше. Нет, все мы знаем, как ты можешь дерзить. Естественно. Я тебя тоже боюсь. Ой, да ладно, я ж тебя никогда не обижала. Ребята, я здесь. Так, Лёх, сейчас... Вот она, бэшечка. Камиля. Так, сейчас я на экран. А, один, этот. Плохо. Бери, тапки. Катайся. Бери, катайся. Номера поменяешь и все. Катайся. Только тапки говно. Так. Донатик еще раз прилетел. Сейчас прочитаем. Freedom 77 Rus 100 рублей. Вы все красавы. Спасибо большое, Freedom. Братан, спасибо. Спасибо тебе. Так, сейчас это говно уберу. Слушай, блин, ты меня прям вообще вот этот хер тебя знает, короче, кто ты такой вообще, в принципе, не срать. Если бы я тебя увидела, я так думаю, что я бы охренела. А то ты так пишешь, поэтому ко мне ласковая. А, перепутал я, сорян. Пятую стройкой или... Че? Почему нет? Это ж пятерка, блядь, как это тройка? Это ж пятерка, нет? Ухо, пятая, семидесятая. Пятерка, да. Почему тройка-то? Пятерочка это. Ну. Так, ладно. Че там? Дальше номерочек у нас. Да, давай, поехали. По звонкам. Так, дальше номерочки. А че там? Окси, никто нам не накидал еще начало? Ну, который Викина, вот. Я тебе скидывал, я же это видел. А черт болеющий, это кто? Кнопка, иди нахуй сюда. Где? Это я тебе скидывала? Ну что ты кнопку черт... обижаешь опять? А? Я говорю, что ты ее опять обижаешь? Да я собаку гулять отправил. Да слушаю. Вай! Слушаю. Слушаешь? Да. Люблю. Хорошо слушаешь? Говори. Повтори. Алло. Что нужно-то, ну? Кто ты? Хуй сосать будешь? Это Дрила. Ебать, блядь. Я тебе не знаю, блядь, сразу готов. Ах ты, черт, блядь. Охуела, что ли, жаба ты ебливая, нахуй? Ты что базаришь-то, блядь? Кто перебил? Дрила ты, блядь. Ну что ты, хуй сосать будешь? Хуй сосать, а будешь? Да нет, тебе свойство, тебе свойство, забыл, что ли? Что, не будешь сосать, что ли? Приезжай, нахуй, адрес мамочка твоей, блядь, да, блядь, Трила, ебаная. Говори адрес, нахуй, адрес говори, нахуй. Давай, давай. Улица Екатерина Буданова, блядь, дом 30, блядь. Давай, я сувай, нахуй. Ну, адрес повтори, пиши адрес, блядь. Уебок. Чё, ну, хуй гну, блядь. Екатерина Буданова, дом 60. Еще раз повтори помедленнее, слышь, нихуя не слышу. Давай, давай, улица Пушкина, мать твоя хуюшкина, блядь, записал? Ты че, дырявый, нахуй, вольно вам смотрелся, что ли, или че, нахуй, жопу мыл? А, жопу мыл? Не, не записал? Ты жопу мыл? Жопу мыл, ты готов к встрече? Тебя заклинило, блядь, уебись голова, псена тебя заклинило, блядь. Ты к встрече готов? Жопу мыл? Иди подмойся. Ты голова в стену, ебись, блядь, из рота ебаная. Иди подмойся, я тебе сказал, подмойся. Приезжай, Санкт-Петербург, улица подмойся. Екатерина Петанова, дом 60. Приезжай. И там квартира. Квартиру, ебать, найдешь уже здесь. Приедешь, наберешь. А у тебя там написано, нахуй, слышишь, стрелочка еще мигает такая неоновая, нахуй, пидор, да? Так что ли, или что, я тебе говорю, квартиру говори. Не, пидор у тебя как ним над головой светится, блядь, у тебя и у твоей мамаши, нахуй. Я тебе говорю, квартиру говори, сука. А еще чуть-чуть сказать, типа. Я ты что там охуела, что ли? Или что, дырявая, блядь, хуета, нахуй. Ну иди я сюда, тебе дупло, хуй, нахуй. Типа, там... Я тебе дупло наизнанку выверну, нахуй. Квартиру говори, блядь. Что, за жопу? За очко свое переживаешь, что ли, или что? Ты за очко свое переживаешь? Не завернусь. Хуесос, ебаный, блядь. Петро, ты мертвая, блядь. Ты сын дохлый шлюхи, ебаный, блядь. Слышь, нахуй, ты сын. Тебя куда понесло, нахуй, а? Тебя куда понесло, нахуй? Волка дырявого, блядь, слышь? А что ты блядь? Ты у Рататуру лес дремучий, нахуй. Тебя там с пальмы не сбивали. Тебя там с пальмы не сбивали, нахуй, Вася. А? Че звонишь? Слышь. Пальмы? Ты, блядь, че на нарах, что ли, тусуешься там, а, Петрос? Да все. Да все тебе накрутить хочу, нахуй, за деяния твои, блядь, беспонтовые, нахуй, ты. Ну приезжай, ёпки. Чего, блядь? Город Санкт-Петербург. Квартиру говори. Пососать пососешь, скажу. Да ты охуела, что ли, нахуй, а, дырявая, нахуй. А тебе в положении вообще-то базарить. Ну пускай мама твоя отсосет у меня сначала. Тебе в положении так базарить-то вообще, ты нахуй, ты чё, вольного посмотрелся, что ли, или чё, блядь, Вася, нахуй, ты? А чё ты хочешь-то? Дырявый, нахуй, а? Ты Панина там не смотришь, нахуй, а? В очко себе, очко там себе лихоткой, нахуй, ёбан. Панина, Панина, блядь, Панина. Панин, знаешь, такой есть тоже, блядь, блогер. Ты чё, тупой, что ли, или глухой, блядь, а? Вася? Блядь, что такое? Слышь? Что такое, блядь? Ты себе так же, нахуй, ёбану, слышь? Дупло, блядь, ёршиком унитазом, бля, нахуй, прочищаешь. Бля, вынь хуй изо рта, не слышно нихуя, блядь, вообще. Хуй изо рта, вынь, не слышно тебя, блядь. Блядь, ты чё базаришь, нахуй, конь? Конь, блядь, лошадь ты гнутая, блядь. Блядь, чё, чумек ёбаный, что ли? Блядь, слышь? Хуля, обезьяна, блядь. Олень, ебаный, нахуй. Олень ты. Понял? Ты да. Чё там за шипелку подключил? Сейчас, он скинул, давай ещё раз. Блядь, нихуя персонаж. Это-то, Лёха, у тебя в канал кто-то, короче, у тебя на спонсорство канал кто-то подписался сейчас. И два доната, да? Да, и два доната сейчас. Короче, кто-то спонсором твоего канала из подписчиков стал. Вот там написано было. Да, то ребята мне тоже пишут, спрашивают. Так, сейчас я... Слышишь, да, Лёх? Алло. Меня слышно? Да-да, Лёх, слышно. А, я говорю этот. Ага. Да-да, слышно. Так, спонсор Дима Иванов стал твоим спонсором твоего канала. Вот. Блин, офигенно, офигенно, офигенно. Блин, Диман, спасибо тебе большое, вообще прям боля буду от души. Да, и два доната зачитываю. Иван Пронин отправил 50 рублей. Извиняюсь, не вам скинул. Да нормально, нормально. Ну, нормально, можешь еще разок не туда. Ладно, так, и второй, Юрка, Юркин сын, 100 рублей с возвратом канала. Всем добрый день. Спасибо, спасибо, Юрка. Спасибо, друган. Спасибо. Блин, все один хрен в общую кассу, ребят. Как бы тем очень много интересных проектов, в том числе и с фильмом. То есть, ну, если соберем, ну, нормальные бабки, то есть, ну, со всеми мы там уже разговаривали, то есть, с пацанами, там, то есть, там, перекупы там знакомые есть, ну, не суть, да, а просто вот люди вот говорят, ну, как будет, так, ну, давайте. Лёха, а просто эти деньги точно не в аппараты пойдут, эти, не в игры эти? Да не во внуки. Один вид. Ребят, короче, там вот этот пидор нахуй оставил ссылки, переходите туда, пусть он зарабатывает бабки дальше, блядь. Гандон, сука. Блять, поебало бы ему с ноги, как въебать нахуй от души, чтобы, сука, зубы нахуй вылетели, блядь. Так-то ну, не блядь. Надо, зачем переходить? Надо перебегать скорее, деньги сливать. Только на твой канал. Я, блядь, злой, сука, пиздец. Блять, меня, ну, просто с Серегой тоже общаемся, нахуй. Я говорю, Серега, тебя хоть раз, ну, на лям нагибали, нахуй? Он говорит, нет. Я говорю, а меня нагнули! Говорю, прикинь, вообще, нахуй. Ну так, чисто поугарали, блядь. Я думал, все уже, пиздец, не жди, не встретимся. Вот такие пироги, ребята. Бывает такое иногда. Так что... Так. А, Вань, 5 сек еще. Ребят, в описании ссылки, короче, на каналы. Ребят, подписывайтесь туда, вот все, кто смотрит, кто вот сейчас, вот, либо кто будет смотреть вот данную трансляцию. Ребят, подписывайтесь туда, потому что в случае чего, чтобы вы были в курсе, там, ну, допустим, с других каналов, чтобы вас можно было как-то оповестить, до вас дотянуться. Ребят, ну, сами понимаете, никто не ожидал, что вот канал угонят, да? Ну, вот так вот получилось. Так что, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на все каналы, которые вот внизу в описании. Мальчики. И на вот это тоже. Да. Мальчики. Все в описании. Забыли. Все в описании. Подписываемся. Бляха-муха. Макс, точно. Братан, про тебя забыл, прикинь. Короче, в закрепе будет. Сто пудов. Ахмед так. Фагеев, ты мне уже, слушай, не нравишься, особенно последней фразой. Или ты сейчас извиняешься, либо ты сейчас это... До свидания. Да, какой-то, блядь... Спец... На тему петушки. Можно было бы купить Иру. Нет, Иру купить нельзя. Это ты там можешь какие-то своих, у тебя, может, такие знакомые есть. Так, два доната. Иван Пронин, 50 рублей. Не дописал, просто скидывал вам в WhatsApp и не те номера дал. Ну окей, я знаю, Иван Пронин, спасибо большое, мы поняли. И второй, вот еще донат. Викуля отправила 200 рублей на молочника. Как? На молочника. Спасибо большое. На веселого молочника и сиськи, наверное, Лехи, да, Леха? Да, сиськи с пивом. Бля, буду вот там вот изобрести. Да ты же у вас веселого молочника просил, чьи-то сразу на пиво. Это я на пиво нас выбивала. Подожди, женщина. Я сказал, веселый молочник – это молоко. Потом уточнил, веселую молочницу. А потом сказал, ну ее нахуй, лучше сиськи с пивом. Присосался и бухой, блядь. Вообще красота. Так, и Саня Жуков отправил на 50 рублей. Спасибо большое, Саня. Сань, спасибо тебе, спасибо. Ребят, всем спасибо, кто нас как-то поддержал. Ребят, в натуре, вот прям признательны. Так, ребят. Пять сек. Алю белый. А, вот, кстати, вот пацаненок, вот он реально, вот прям, вот столько сообщений было от него. Прям, и прям он даже раньше меня узнал, то, что канал вернулся. Вот, ну, не знаю, как. Бля, братан, вот реально тебе спасибо. Вот сейчас вот он написал комментарий. Леха, мы до тебя и так дотянемся, если что. Бля, братан, да не вопрос. В любое время встретимся, мясо пожарим, пиво попьем. Ну, может, без коля там что-нибудь. Ну, не вопрос. То есть я только за. Я все. Окей. Так, сейчас музыку выключу. Давай еще раз этому наберем. Любителю больного, да? Да, пока ты набираешь этот. По поводу Ари. Арио или как? Арио. Да, извиняюсь, если правильно сказала. Мне да, тоже сказали. Зачетно вообще. Чел. А вот. Без проблем, без претензий, без всего. Вообще молодец, пацан. Прям вот. Макс, давай ты. Так. Что, по-моему, с кем-то? Сейчас, он наверное, пиздит с кем-то, у него что-то. Пробивает. Алло. Хуй в ухо не дало. У тебя это постоянная фраза? Ты себе в зеркало так говоришь? Может, водичкой попьешь? Что ты там вздыхаешь так тяжко? Только с хуя спрыгнул, насекомое. Я готов тебя выслушать. Устал, блядь. Походу, пошел дальше. Нормально вообще такой. Кончились у него шутки, видать, блядь. Выдал все, что было. Да ему, по-моему, это сзади, нахуй, там, пиздец хуев, блядь, километровых, нахуй, напихали, блядь. Так, сейчас зачитаю, ребят. Иван, сейчас фамилию. Иван Чиха написано. Так, отправил 50 рублей. Иван, этот, позвоните в банк открытия. Сейчас, хорошо, сейчас позвоним в банк открытия. Это, наверное, он дублировал номер все в чате. Да, да. Иван, не переживай, там, мы как бы этот не пропускаем, поэтому... Полин, ну что это значит? Лех, я чуть твоим спонсором не стала. Почему чуть не стала? Давай, мне тоже не мешает. Вперед. Ну. Ребят, 5 сек. Вот несколько минут назад парень по имени Ахмед Фагеев или Фадеев, как правильно, не знаю, написал комментарий, увел канал Герман. Что за Герман? Дай, пожалуйста, больше информации. Лёх, подожди, это, короче, вот этот вот Ахмед, он какую-то хуйню пишет, видишь, он пишет всякую дрянь, он сейчас пишет Герман Розенберг, это великий пранкер. То есть, ну, это, короче, просто... Сидит какой-то тролль тупой, ой, и все. Пошел он нахуй, он меня вот заебал. Зачитай рэп про Иру, зачитай рэп про свою жопу. Вот я тебе рекомендую, подойди к зеркалу, поверни ее к нему и зачитай. Да, заебись. Ну, я же умею, я же говорю, меня лучше не злить. Пиздец, такие злые. Ну, мальчики, я обычно добрая, если вот таких нет персонажей. Ира. Да. Вот знаешь, я только что сделал вывод, да? По сравнению с тобой я одуванчик. Леша. Не раскрывай все мои тайны, блин. Не все же знают, как я умею хуями крыть. Пиздец. Да, нормально, что, прикалываемся. Да не, надо почаще собираться. Так, этот, сейчас вот этот, то, что Иван скинул, донат, банк открытия, номер, набирают туда. Ну, давай. Ой, темный лорд, да кому он усрался там, этот господи Ахмед? Пусть он там будет. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами банка записываются. Любуйте на себя. Здравствуйте. Алло. Алло, как зовут? Пао банк открытия. Меня зовут Шарапова Татьяна Юрьевна. Представьтесь, пожалуйста. Ага. А меня зовут Ёбаль твой. Как жизнь? Алло. Молодой человек. Вы позвонили в ПАО Банк ФК Открытие. Да. У нас каждый разговор записывается. А я хотел кредит оформить. Вы звоните. Вы звоните с номера, который заканчивается на 1698? Алло. Алло, да. Я хочу кредит оформить. У меня вы являетесь клиентом? Бизнес-план, короче, я вам отправлял на почту. Очень хорошо. В таком случае подходите в отделение банка, либо звоните на горячую линию. Нет, подождите, я хотел бы узнать, я и звоню на горячую линию, я хотел бы узнать, как там, рассмотрели мой бизнес-план? Это не горячая линия. Это не горячая линия, я вас сейчас соединю, не вижу. А что это? Да, давайте. Здравствуйте, зовут Анна, какой у вас вопрос? Здравствуйте, а представьтесь, пожалуйста, полностью. Меня зовут Алло. Анна, какой у вас вопрос? Вы меня слышите? Алло, вас плохо слышно. Представьтесь, пожалуйста, полностью. Алло. Меня плохо. Это вы пропадаете. Пожалуйста. Да, я вас тоже плохо слышу. Скажите, пожалуйста, какой у вас вопрос? Я вам отправлял на почту бизнес-план, хотел взять кредит в сумме 5 миллионов рублей. А вы рассмотрели мой бизнес-план на развитие бизнеса? Вы как юридическое лицо обращаетесь? Нет. Вы как юридическое лицо обращаетесь? Как физическое лицо. У вас потребительский кредит же, правильно? Алло. Потребительский кредит. Я вас плохо слышу, девушка. Девушка. Я вас хорошо слышу. У вас потребительский кредит. Да, вы потребительский кредит. Да, но на развитие бизнеса, в принципе. Я вот сейчас открылся. У меня вот организация, на днях заберу пакет документов, то есть, да, с налоговой. И, соответственно, будет открыто ООО. Давайте посмотрим, скажите, ваша фамилия, в принципе, имя, отчество, пожалуйста. Я к вам обращался как физическое лицо, но буду брать у вас кредит на развитие бизнеса, как юридическое лицо. Давайте посмотрим, скажите, ваша фамилия, имя, отчество. Царенков Дмитрий Алексеевич. Серия, номер паспорта? 52-17-528-888. Вы через интернет подавали, да? Вы меня слышите? Вы через интернет, конечно, подавали? Через интернет. Да, через интернет. Вашу заявку я найти не могу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я вас передам на специалиста по оформлению новых продуктов. Давайте еще раз тогда подадим. Еще раз можно подать? Алло. Здравствуйте, меня зовут Валентина. На линии тебя по кругу пустили. Понятно. Вы меня слышите? Алло, вы а меня можете слышите? Чуть погромче говорить? Алло. Хорошо, хорошо. Да, ну, что, меня зовут Валентина, чем могу вам помочь? Пожалуйста. Да, Валентина, а фамилию свою назовите, пожалуйста. Алло. Кичигина Валентина Алексеевна, чем могу вам помочь? Валентина, да, я хотел бы заявку оставить на получение кредита в сумме 5 миллионов рублей на развитие бизнеса. А подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество? Что? Вы меня слышите? Подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество? Саренков Алексей Семенович. Алексей Семенович, вас интересует оформление кредита именно как юридическое лицо, да, на развитие бизнеса? Так, ну смотрите, такой момент. Да-да-да, пока как физик подаю заявку, вот на днях буквально, скорее всего, понедельник-вторник я заберу документы с налоговой, то есть уже с зарегистрированной организацией. То есть, соответственно, документы будут на руках, и можно будет как юридическое лицо переоформить заявку. Поняла. Подскажите, пожалуйста, общем, на данный момент вы работаете официально? Что? Ну, да, конечно, я работаю официально, но с того момента, как я открываюсь, то есть я открываю организацию, я, соответственно, ну, там же, понимаете, по закону я не имею права работать, занимать должность не руководящую. То есть если я буду являться директором организации, то, соответственно, я с этого момента просто-напросто уволюсь и все. Вот, и буду как юрлицо. Поняла, хорошо. Позвольте, я уточню, у вас зарплатная карта есть нашего банка, банк открытия на данный момент? Да, есть. То есть у вас именно зарплатный проект, да, на нашу карту получается? Нет. У меня зарплатная Восточного банка, а у вас у меня просто накопительный счет. Угу. Поняла. Просто почему я уточняю, в таком случае, если зарплатная карта не в нашем банке, как физическое лицо, можно максимальную сумму оформить, это 3 миллиона рублей, заявки указать, эту сумму. Давайте, можно не вопрос. Если что, еще где-нибудь перекредитуюсь. Хорошо, позвольте вопросы по требованиям банка у вас уточню, да, и сориентирую по условиям этой заявки также. Давайте. Дарья, подскажите, пожалуйста, ипотека действующая имеется у вас в каком-либо банке? Нет. Хорошо, вы являетесь гражданином Российской Федерации, правильно? Да, конечно. Да, конечно. Ваш возраст полных лет? 32. Вы в каком регионе прописаны? Красноярский край. Город Красноярск. Проживаете там же? Да, там же. Хорошо, подскажите, пожалуйста. Ну, соответственно, на данный момент работаете официально по трудовой книжке, правильно, в компании? Да, ну, опять же, еще раз повторю, я в понедельник, вторник, вот когда документы заберу, я уволюсь. То есть с этого же момента. Алло. Просто почему я уточняю? Смотрите, если сейчас оформлять кредит как физическое лицо, соответственно, да, мы оформляем кредит как, допустим... Да еб твой рот, сейчас это, что-то мой косяк, сейчас. Что это? Что да это что-то за... Бывает, малюх. Там какой-то уже муть пошло. Так, сейчас, ребят. Надо что-нибудь повеселее нам замутить. Давай. Да я проебальные станки хотел завернуть. Сейчас. Так ты, Лёха, не затягивай, сразу говори, наебальные станки нужно вложение еще. Кредит на бизнес, блядь. Вкидываетесь, не вкидываетесь. Так, сейчас. И почем. Ну да, здесь бывает такая хуйня, что-то последнее, блядь, по телефонии надо нам провайдера менять. Вот. Что-то он, блядь, последние стримы начал такую хуйню заниматься. То есть это, срываться эти звонки начали. Леха, набери МБА, Клофинансы. А, ну давайте в МБА наберем. Так, МБА. Так, ну, провайдера менять. И только у тебя, у всех минусухи. Да я по комменту прошу. Сан Саныч, здорово. Здравствуйте. Компания МБА, финансовый специалист административного взыскания Маслова Кира Николаевна, ведется запись разговора. Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Я, короче, хотел тебя и пол твоего отдела снять на ночь. Сауну. Как ты на это смотришь? Настройтесь на общение, перезвоните. Всего доброго. Не, подожди. Слышь, вот... Сука. Коза ебаная. Сука. Вот, в принципе, вот вряд ли вот она вот за сутки заработает 10 тысяч рублей, да? Ну, грубо говоря, в принципе, ну, нормальная шлюха, она там за ночь берет там, ну, десятку. Как бы есть пацаны знакомые, которые делятся данной информацией. Короче, пацаны, такая тема у меня. Кент, ну, уже лет, наверное, 10 назад они там снимали там элитных, ну, таких нормальных. Короче, ну, бухие все, блядь, сопли были, нахуй, в сауне. Короче, отдал 10 косарей за то, что, блядь, 4 часа у тёлки, нахуй, сиську сосал. Отвечаю, блядь. Отвечаю, 10 косарей за то, что 4 часа сосал сиську. Он пьяный, в жопу, блядь, был. Лёха, ты меня пугаешь, блядь. Я уже боюсь, блядь. Да, да не, есть просто пацаны нормальные. Ну, я имею в виду с бабками. А, ну... Я даже подавилась, короче. А, так вот, давайте номер скинули. Подписан как бессмертный дрищ. Давай. Понесло. Сука, нихуя себе. Блядь, нихуя меня прёт, блядь. С этого кофе, блядь. Константиновна, специалист управления административного взыскания компании ОАБК. Информируя запись разговора, я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Алло, женщина. Да, там мужчина недавно с вашего номера звонил. Вам звонок от нас поступал? Худоватый. Ну да, я так понимаю, он худоватый маленький. Вас очень плохо слышно. Совсем плохо? Вас Алло. Прерывается связь, я слышу вас отрывками. Перезвоните, пожалуйста, да. Повторно. Да, сейчас. Ничего, нормально, меня... по-моему, у нас все. Слышно? Да, нормально все слышно, нормально все слышно. Нормально все со звуком, она просто решила слиться. Ну-ка, давай. Бери еще раз, да, я поговорю. Она, судя по всему, предлагает перезвонить, чтобы попасть. Вы позвонили в столичное агентство по возврату долгов. Обращаю ваше внимание на то, что в целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Звонок бесплатный. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Здравствуйте. Здорово. Вы меня слышите? Алло. А у меня пульт. Да, я тебя слышу. Ты меня слышишь или ты уши не чистил? Заткни там рядом, кто стоит, табуретка его по башке. Ёбни, чтобы он не орал. Мне звонок. А у меня, к сожалению, нет табуретки под рукой. Я вас уведомляю о записи нашего разговора. Меня зовут Комаров Андрей Сергеевич. Молодец. Молодец. Угу. Хоть не комарист. Комаров Андрей Сергеевич. Что ты, Комаров? Ну да, да, да, все верно. Да, еще раз. О, столичное агентство по возврату долгов, специалист финансового контроля. Я вас слушаю, говорите. Кто ты мне звонил? Представьте. Я тебе уже задал вопрос. Я не знаю, с кем я сейчас разговариваю. Или номер телефона... Со мной это разговаривает. Да. Да. С вами? Животное, насекомое. Сука, угомони свой курятник, реально, блядь, напрягает. Комар. Не могу. Не могу. Комар, ты что там, самое низшее звено? Я думал, ты... Нет, он здесь. Вы пропадаете. Комар Сергеевич. Угоманивает, слышишь, курятник свой. Улетай, Комар Сергеевич. Нихуя. А там группы губы всем... еще нету, а? Подождите, пацаны, сейчас он по всем пройдется, сейчас всех угомонит, а потом будет нормальный разговор, продуктивный. Половые губы, блядь. Сука, я в ахуе, блядь. Ты че там, Комар? Куда делся? Блять, упал что ли? Я на месте, поднимайся. А с вами там что происходит? А чё молчишь? Да я он не улетел. Знаю, там происходит. Так он жду, улетел. Жду, пока вы там насмеетесь. Над тобой никто не смеется, ты этого не достоин, ничтожество. Слышь, Комар? Ну, а хорошо. Комар? Да, я вас слушаю. Комар, а нахуй ты такой улетевший, а? Скажи мне. Ладно, хорошо, Комар, я вас понял, Комар, до свидания. Ты здесь? Да куда пошел? Иди сюда, давай попиздим, блядь. Не, ну, Леха, ну зачем ты его напугал? Он улетел теперь, шуганул комара, блядь. Все так хорошо начиналось, блядь. Задонатила, бляха. Леха, я теперь твой спонсор, короче. Ой, ядрен батон, а? Все, всем пиздец. Спасибо, спасибо, спасибо. Половой команде. Сука, блядь, вот я до этого не додумался. Блядь, нихуя. Я ничего не употреблял. Я ничего не употреблял, правда. Слышь, кто сейчас будет звонить? Ты скажи, комара позови, блядь. Столичное агентство по возврату. Сейчас ты со своим волшебным кофе будешь с комаром разговаривать, только не пугай его. В целях контроля качества работы ваш разговор может быть записан. Так, донаты надо читать. Пожалуйста, дадите ответы специалиста. Один. Нет, еще был донат. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Тамара, позовите. Я вас уведомляю о записи нашего разговора. Меня зовут Комаров Андрей Сергеевич. У вас столичное агентство по возврату долгов. Я специалист коллекторского агентства. Я вас слушаю. Говорите. Андрюшка, ты почему трубки бросаешь? Вопросы у вас есть по делу? Ну, я тебе задала вопрос. Почему трубку бросаешь? Когда? Ну, только что. Муж тебе позвонил, ты с ним говорить не захотел. Что-то нахамил, трубку бросил. Мы же по долгам звоним. Да, вы по долгам звоните? По каким? Ну, по каким? Которые вы взыскиваете с людей, требуете, бабу убиваете, вымогателя. И что? И что вы можете сказать по этому поводу? У вас вопросы ко мне какие-то? Что это как-то стрёмно, мне кажется, нет? Не вам об этом судить. В смысле не мне об этом судить? То есть ты считаешь нормально, да, звонить людям и папки с них трясти? Я считаю, требования выдвигать вполне справедливо. Если оно основательное и законное. Так выдвигается. Да? А как не так-то? Я с вами разговаривал. А ты, соответственно, с законом работаешь. То есть людям не звонишь, не кошмаришь, да, не угрожаешь, нет? Все верно? Нет. Да, все верно. А, то есть все-таки ты признаешь, что ты вымогаешь бабки? Я не вымогаю деньги. А что ты делаешь? Выбиваешь? В вашем случае сейчас я время теряю. А что? Как ты время теряешь? Я вот тебе позвонила узнать. Да вот так, вообще, просто информ... Что узнать? А тебя что бомбит-то? Что ты не нервничаешь? Она есть в интернете, всего доброго. Еще и жвачку жуешь там, как этот... Да под... Ух ты, так, Рус, три восьмерки. Жестко прям. Рус, три восьмерки, отправил 300 рублей вечер в хату. О, братан, спасибо. Русик, так мы тебя ждем в хате. Ты никак не идешь, ты что-то спрятался куда-то. Залетай. Аноним отправил 200 рублей за родную, приятно было. Спасибо, аноним. Спасибо, бро. Так. Опять бро. Бро. Че, нормальная тема? Бро или систер? Так, давайте еще раз попробуем. Там какой-нибудь пожестче надо набрать. Какой-нибудь пожестче, да? Потом уже мы близимся маленько к ребят к концу. А есть что-нибудь надо... такое с акцентом, чтобы был, да? Да, вот. Сейчас попробуем, да, сейчас. Вася! Вася. Василий. Алибаба, я вижу, блядь. Ага. Комарика надо сохранить, прикольно он. Короче, вторую сач у нас будет. А чё трубку-то не берет, блядь? Номер не отвечает. Ваня, давай этому, который, блядь, адрес там питерский назвал. А, этот тролль-то. Сейчас сделаем. Да. Так, вот он, по-моему. Абонент временно недоступен. Пожалуйста. Сука. Так, о. Аноним 100 рублей. Донатная болезнь. Спасибо большое, аноним. Спасибо, броу. Спасибо, броу. Это да, это девочка. Вот теперь я уверена, что это девочка. После донатной болезни. Есть абонент у меня временно девочка недоступен. С донатной болезнью. Пожалуйста, позвоните позднее. Понятно. Не, а что, нормальная болезнь такая? Иди ко мне. Так, вот. Номер подписан как Гандашвили, деньги. Так, сейчас, сейчас. Живого не вообще, иди отсюда. Иди гуляй. А мне говорит, что я такая злая. Сам собаке говорит, жопа вонючая. Бля, ты... Я думаю, я таксочка... Таксочка любимая моя. Жопа вонючая. Ну, жопка маленькая. Она у меня вообще офигенная. Так, что-то не берет. Сейчас мы попробуем Жеки из Бера. Может, он еще... Ой, подожди, у нас там еще интересный этот появился. Салон Коннект. Позвоните мне, если духа хватит. Ха-ха-ха. Ну, пиши номер, что, давай без Б позвоним, наберем. Очередной самоубийца, окей. Вообще без вопросов. Пиши номер. Да. Этот, темный лорд. Усач никуда не делся, мы потом фотку можем показать. Блять, Жека трубку взял и это слился. Так, коллекторы с угрозой расправы. Сейчас, ребят, найдем. О, донатик. Иван Пронин, 150 рублей. Заранее спасибо. Вечерком скину номера, долго ждал. Вас банда. Спасибо большое, Иван Пронин. Так, абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Да, блядь. День недоступен. Блядский брод. Ребят, 5 сек, подождите. Вот администратор YouTube пишет, что бы вы купили на 1000 долларов? Скажи 10 ящиков пива. Бля, что за пиво там должно быть? Элитное. Антикаловское. А да, точно. Бля, все, запускаем свою продукцию. Не, обыкновенное пиво, просто у меня покупать нужно будет. Блядь, Ярик, ну мы с тобой как всегда в доле, если что, не забывай. Так, ребят, еще раз, и всем свет, привет. Да. Всем привет, ребят, всем привет. Просто вот по чату вот пробегу сейчас пару слов. Так. Че? Салон Коннект. Я тебе говорю, Коннект, который... Да. Вообще жестяк, да? Ладно, уже, давай наберем, что он номер так давай, и не давай. Пишет. Да он не пишет номер телефона, он засал тут только в ЖК, блядь. Только кнопать можно. Не. Ладно, диванный кнопарь. Не, ребят, нам просто духа не хватает. Да, блядь, поэтому я, короче, загасила номера его. Джон До, тоже такса была, 14 лет прожила. Блин, у меня это уже вторая такса. Отвечаю, собаки вообще офигенные. Она у меня еще плюс надрочена, и только свистнешь, в поле она ушла, лапы, хвост там, ну, уши там, просто болтаешь, свистнула она, оп, рядом. Ладно, все, пробежали, проехали. Так, сейчас, ребят, ПКБшникам, да? Ладно, давайте одному ПКБшнику наберем. Витьку, моему. Да, Витьку уже давно не в ПКБ. Сейчас мы наберем этот... Усачу давайте, что ли? Не усачу или усачу. Так, сейчас я скину. Вот он. Давай, усачу, я попробую поговорить с ним. Давай, Ярик. Только ты с ним это аккуратненько, потому что это его личный номер, помнишь. Угу. Чтоб он не заподозрил, ну и там про усы надо обязательно. По сценарию, короче. Угу. Я твои данные, короче, назову, если что. Не-не, Ярик, ты чё, охренел? Тихо. Отскидывает пидор. Пидота. Что-то пидота скидывает. Ну-ка, таксист, коллектор у нас. Может, включил телефон? Давайте проверим. О, работает, блядь. Ой, он по мне скучал, я по нему тоже. Берет. Гандон, трубку не берет. Так. Сука, я по нему так скучала, так скучала. Макс, помнишь таксиста 3 семерки? Нет, так, ну, не, он не 3 семерки, он у него другой номер, но тоже так, ну, так, ну, таксист. Ну, мы бомбили ему тогда с наших стримов. Конечно, помню. Ты вспомни, сколько у меня записей с этим животным. Красавчик. Абонент в... Блять, так. Так, ребят, давайте еще 10 минуток буквально. О, угрозы. Какая Мишка Мани. О, Мишка Мани. Давайте туда. Блять, то Мишки, то хуишки, то Мани на диване. Да, пиздец. Я вообще в шоке. Абонент, блядь, временно недоступен. Блять, кончились Мишки нахуй. Ну да, у них там названия какие-то, они, конечно, придумывают, пиздец. Так. Сейчас, ребят. 9-8. Давай, может, Ваня, какую-то шарагу. Я попробую поговорить, а то уже за... А, давай восточечку. Давайте. Это салон Коннект или кто ты там, бля, ну то вообще, конечно, конченый. У тебя, походу, там, не знаю, моча в голове, блядь, вместо мозга. Вы позвонили в службу взыскания Восточного банка. Ваш звонок будет переведен на оператора. Для консультации по счету подготовьте, пожалуйста, паспорт. Алло, здравствуйте. Это Восточный банк, департамент взыскания. Меня зовут Олеся Валерьевна. Вы являетесь клиентом нашего банка? Добрый день, здравствуйте, Олеся. Я не совсем клиент, я скорее как бы коллега. Смотрите, какой у меня вопрос к вам. Мы новая финансовая организация, так сказать. Хотели бы уточнить у вас по поводу одного из должников. Находится ли он у вас в должниках или нет? Можете мне предоставить, пожалуйста, информацию? Вы мне могли предоставить номер телефона нашего заемщика? А вот дело в том, что у меня нету его номера. У меня только есть его данные, а вот номер мне нужен его. Вот в чем вся суть. А фамилия, имя, отчество есть у вас его? Да, фамилия есть, конечно. Коротков его фамилия. Иван его зовут. И мне бы очень нужно его номер телефона. Скажите мне, пожалуйста, а имя, отчество у него есть? Помимо того, что Иван, да, Коротков, Иван. А отчество? Ой, отчество. Не помню, нужно спрашивать у помощницы там моей. Юрьевич. Ну, я не могу вам... Юрьевич, помочь, Юрьевич, вот, да. Помощница, вот. А, вот, Юрьевич? Туда. Да, да, да, да, да. Сейчас, секунду, будьте добры. Ну, а ваша помощница не может нам посмотреть информацию? Ну, у нас нету такого клиента. Нет у вас его должников? Не-не-не, должен числиться, у него долг тоже у них есть. Ну вот помощница пробила по базе, говорит, что имеется долг у него у вас. Ну смотрите, может быть, ваша помощница даст информацию по поводу его паспортных данных. У фамилии и отчества у нас такого клиента нету. Паспортные данные я не имею права разглашать, а дату рождения могу озвучить. Дата рождения есть. А дата рождения, здесь дата рождения. Дата рождения мне ничего не скажет. Номер дата телефона. Дата рождения ничего не скажет. Понимаете, дата рождения, может быть... Номер телефона добавить. Подожди. Смотрите, я являюсь руководителем отдела взыскания. Можете мне дать моего, как бы, напрямую с начальством поговорить? Скажите, что коллега беспокоит. Ну, смотрите, дело в том, что вам, вы тогда просверлитесь по номеру телефона 8 800 107 100. Это сервисное обслуживание. Если они вам дадут номер телефона нашего руководителя, пожалуйста. То есть мы такую информацию тоже не можем вам предоставить. Вы меня не можете сейчас с руководителем соединить? Я могу вас сейчас перевести за сервисное обслуживание. Вы там уже приведете дело с сотрудниками непосредственно. И ну, вам хорошо, давайте. Информацию. На данный момент... Ага, хорошо, сейчас, секунду. Да, переведите меня на руководителя вашего, я с ним поговорю. Угу. Угу, спасибо. Не за что. Сейчас, секунду. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, чем могу помочь? Здравствуйте, я являюсь, общаюсь с руководителем сейчас, да? Дело взыскания, я правильно понимаю? Нет, это не руководитель, это оператор. Какой у вас вопрос? Я руководитель новой финансовой организации. У нас вот создалась, и нам бы нужно вычислить одного должника. Он, мы по базе проверили, он и у вас является должником. И он скрывается, короче, от нас. Хотел бы проявить солидарность, так сказать, в наших делах этих. То есть у вас вопрос по задолженности человека, который кредитуется у нас, правильно? Да, он у вас уже не кредитуется, он же раньше кредитовался, у него там задолженность у вас числится, это мы знаем точно. Вот, и он и у нас сейчас уже как бы должником является. И вот мне бы нужно какие-то информации по нему пробить. Пожалуйста, проявите солидарность, так сказать. Ну, получается, я вас сейчас переключу на специалиста, который занимается вопросом задолженности. Сможете у него уточнить данную информацию? Ну, побыстрее, если можно, а то вы мне переводите с линии на линию, а конкретики да, никакой. Да. Хорошо, если бы я так работал, если бы... Давайте, пожалуйста. Угу. Хорошо, до свидания. Все, жду. Ебануться, то вкликнуться, похуй им. Банк Восточный. Алло, да. Меня зовут Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, пожалуйста, может вы мне поможете в этом непростом нашем деле, так сказать? Вот должника не можем вычислить, я коллега ваш, так сказать. Он является и у вас, и у нас, как бы, должником скрывается. Алло. Назовите мне вашу фамилию, имя. Я говорю, назовите моя... мне вашу фамилию, Мерчин. Герман Николай Васильевич. Да, ваш, вы же звоните. Да, да, да. Организация называется Крым Реалии. Новая. Финансовая компания. Финансовая компания. То есть вы хотите сказать, что сейчас звоните с какой-то организации? Да, да, да, да. У нас новая финансовая компания. И мы вот вычисляем должника. Да ничего, звоните. Ну, под помощи ну, попросить, так говорите. Сказать. Официальный запрос тогда делайте. Ну, перестаньте, ребята. Ну что, когда вы ко мне обращаетесь, я разве так отвечаю? Да о чем вы сейчас говорите? О чем вы сейчас говорите? Ой, блядь, перевели меня, по-моему, не на того. Как хотите вычислить? А вы откуда говорите? Извиняюсь. Вас плохо слышно. Я говорю, делайте официальный запрос в таком случае. Как вас зовут, ну, куда, на самом деле? Куда это и как это делать? По юридическому достаточно. То есть мне нужно сделать официальный запрос для того, чтобы вы мне слили данные должника, да, и вы официально мне ответите, да? От имени вашей, и от имени вашей организации банк примет меры. Рассмотрит ваш запрос и либо ответит, либо нет. Не нужно меры принимать. Зачем меры буду звоните, принимать я. Хочу узнать какие-то данные. Алло, вас очень плохо слышно. Герман Николай. Это номер телефона для общения с... Это номер телефона для общения с физическими лицами, не с юридическими лицами. Я же говорю, дайте мне руководителя, но мы с ним пообщаемся напрямую. Как это? Понимающие друг друга люди, хорошо. А то вы какие-то там затянутые сидите в колл-центре, не понимаете вообще, о чем идет речь. Понабирают. Вот такие же и у меня здесь тоже сидят, блядь. Эти звонари. Тупые, блядь. Дайте мне руководителя, пожалуйста, вашего. Вы должник нашего банка, я правильно понимаю? Я не должник, мне нужен должник, слышишь? Малой, дай мне руководителя. И не заставляй меня нервничать, пожалуйста. Корректнее речь выбирайте. Корректнее речь выбирайте. Ну я тебе говорю нормально, а ты начинаешь мне умничать. Лишь бы, лишь там, блядь, под стола, нахуй. Называйте мне вашу фамилию. Какой нахуй я должник, ты что, блядь? В своем уме, дай мне руководителя. Быстрее. Мне серию номер паспорта. Я тебя сейчас назову так, что ты охуешь. Говорю, мне руководителем соедини. Называйте. Из-под стола, блядь. Высунься из-под стола, тебе очень плохо слышно. Ты там сидишь, блядь, эхо кругом. Блин, называйте ваши серии номер паспорта. Ты еще пьяный, наверное, да, блядь? Уважаемый должник, вот очень назовите ваш паспортный малой. Номер паспорта. Слышишь, малой, соедини меня с руководителем. Если хочешь, чтобы тебе ничего не было. До свидания. Петя! Ну все, ёбай, нахуй. Бля, Ерик, и ты... Да давай, Вань, потом доебем, господин, я не знаю. Не, главное, заметили такой тренд, что Ярика вот всегда переключают, когда в хоум-кредит набираем, да? Им Ярика акцент не нравится, походу, короче. Ну смотри, это первая, которая... со мной разговаривал, еще чуть-чуть, блядь, уже бы все распиздел. Я хуею, пиздец. А, ладно, давайте, знаете что, личный телефон вот у нас есть, Чайка, Елена, это, Чайка Елена Валерьевна, сотрудница Восточки. Банка. Восточки, да. Так, сейчас. Это не та ли Чайка, которая мне звонила, блядь? Чайка. Чайка, блядь, улетевшая, блядь, которая. Вань, там, походу, донаты, посмотри, были. У нас да, Полина да. Теперь тоже спонсор, кстати. Ну все, Лех, у тебя там спонсоров теперь вообще, блин. Ну и берем батон. Блин, спасибо всем, ребят. Ребят, всем спасибо. А там, кто является спонсором, тот в обязательном порядке, да, ну, обязан раз в недельку там забрасывать копеечку. Так, Иван Пронин, 150 рублей. Заранее спасибо. Вечером скину номера. Долго ждал вас, банда. Спасибо, Иван, тебе сегодня вот уже раз нам. Иван, спасибо. Да, и еще раз донат от Ивана Пронина, опять 100 рублей. А это спасибо Ирине, просто красавица. Ой, спасибо большое, очень приятно. Стараемся для вас, ребят. А что, спонсоры, это еще будут? Нет сегодня? Блядь, начинается. Все, пиздец. Жажда наживы. А, бля, кто вот этого все время, этот салон Connect, его разбанивает все время? Я его банил уже 2 раза, блядь. Я баню, он же у нас типа гений, там сатой башки. Сатой башкой. Так, ладно. А, короче, чайки давайте наберем. Леха, забани его как владелец канала. Хорошо. Чайка. Блядь. Чуйка, блядь. Сейчас у нее, наверное, чуйка сработает, и она трубку не возьмет. Так, сейчас 914. Так, кто с чайком у нас будет базарить? Я поговорю. Давай. Аккуратненько с ней. Сразу не выдавай. Я понял. Зайду издалека. Меня слышно? Да, я вас слышу. Привет. Что ты значит слышишь? Привет? Вы кто? Что вы значит кто? Привет? Я с тобой приветствуюсь. Ты меня не узнаешь? Вы кто? Я вопрос задала, вы кто? Ты меня не узнаешь? Я тебе вопрос задал первым. Если вы сейчас не представляетесь, я просто отложу трубку. Вы кто? Хорошо. Я тебе напомню. 18 числа в туалете. Помнишь? Вы там что, не в себе? Вы вообще кто? Еще раз напоминаю, 23 сантиметра. Забыла? Что, не все дома или что? Еще один звонок на мой номер. Бошку. Я не знаю, кто у тебя понятно. Дома. Ты меня забыла, вообще? Да? Я тебе говорю, ты 23 сантиметра, ты меня так называла. Все, нахуй, пошел отсюда. Не, я старался издалека. Что-то вообще был? Чайка, это ее личный номер, она работница в Восточке. Понял. Так, Хабаровск, это тема. Ау. Максим, ты понял? Я понял. Да-да-да. Тропинка положена. Слышь, ну а что, ты сам, если, блядь, с Хабары, в принципе, ну там рядом, нахуй, подтянись к нему. Да, в принципе, что? Может быть, оно так и было. В кабинке, в кабинке. Блядь, начинается опять порнуха какая-то. Никакой порнухи, просто небольшие... В кабинке 23 сантиметра, блядь, так далее и тому подобное. Это только прелюдия. Рисовали мы на стенках. Рисовали мы на стенках. Карандашами, да? Этот, слышишь, да. Макс, улица Авроры, дом 14. Ваня, там пикало. А, да-да, сейчас. Слышь, Макс, далеко от тебя, нет вообще? Буквально, ну сколько, минут 10 езды. Ну вот, улица Авроры, дом 14. Она тебя ждет. Ну все, как буду на родном краю, заскочу, пообщаюсь. За фоткой. Так, Викуля отправила 50 рублей. Спасибо большое, Викуля. Так, давайте еще буквальненько чуть-чуть посидим. Крутик, три восьмерки, Ярик пишет в другом чате. Здесь тоже зеро. Ребята, извиняюсь на два чата. Не успеваю. Я и так не успеваю нихуя, если честно. В смысле, у тебя же два глаза, Ярик. Один глаз на один чат, другой на другой. Ну, один запух. В смысле запух? Как это запух? Вот так. Слышишь, Ярик, давай... Вань, я тоже вот двумя глазами, нахуй, вот тоже вот нихера не успеваю, нахуй. У меня, понимаешь, скоро пиздец будет вообще, отвечаю, блядь. А я сегодня сдала позиции, я сказала, все, короче, я только на одном сегодня чате. А надо было, знаете, что, может, мне их, этот, чтобы к центру их сместить ближе, чтобы можно, вот смотришь, одни, прям вот не надо было глаза раздвигать. Один на один смотришь, другой на другой. Потому что часто между ними черепуха. Вообще, да, Иван, раздвигать не нужно, а потом между ними что-нибудь может попасть. Удобнее было бы, если бы они были рядышком. Да, раздвигать как бы, ну и нахуй. Вот если сам раздвигаешь, это другое дело. Ёпта, ты так-то не рассказывай все секреты. Фу, блядь. Я имею в виду кому-нибудь. Слушай, Лёха, вот за что люблю с тобой стримы, потому что ты все время говоришь, что ты пьешь кофе, но по итогу оказывается, что это нихуя не кофе было. Это как в прошлый раз, лимонад, да, или что там было? Да-да-да, потом под конец уже вообще. Минералка была, а потом минералка такая, я всего лишь минералку пью, я просто так шибит. Короче, вы меня выкупили, блядь. Чарику. Так, сейчас я его заберу. Темный лорд, у нас, короче, просто сразу на два канала идет трансляция, на Суровые будни и на ВТЦ Лайв, поэтому два чата, слева чат из Суровых, а справа вот из этого, с канала, с нашего, с ВТЦ Лайв. Вот, так, давайте сейчас с другого номера, знаешь что, Ярик, а можешь ты к ней так потихонечку, только понежнее сказать, Леночек, привет. Помягче, не... про сантиметры не говори, скажи там 2 сантиметра и так далее. Птичка моя там, я не знаю, чаечка. Коллекторша или кто это? Коллекторша, она из Банка Восточный, Хабаровское подразделение. Чайка Елена Валерьевна. Звони на личный, да, номер? Да. Давай. Алло. Ленка, привет. Ленусь, привет. Это кто? Коля меня зовут. Воу, когда он мама... Коля, Николай зовут кто? Меня. Николай. Коля кто просто и все. Ну, Вовка дал номер телефона с работы. Кто дал? Вовка. Володька. Говоришь, по поводу работы можно с тобой поговорить. Какой Володька? Малый Волк, ну я знаю, как тебе объяснить. Вы там что, укуренные, блядь, что ли, все, или что, я понять не могу. О, Лен, ты что ты ругаешься сразу, а? Еще один звонок, блядь. Я сказала голову, что сюда больше не звонить. Не, не перестань, ну что ты так сразу наезжаешь? Ну я же нормально с тобой, это самое. Ты вообще кто, блядь? Ну, Коля, говорю, Вовка малой дал номер телефона. С тобой работает. Хотел поговорить, а ты наезжаешь. Блядь, сюда не звонить. Да иди ты нахуй, если ты такая, блядь. Ты что, блядь? Это, сука. Так, Лёх. ребята, да. Слышно меня? Боимся да. Все, ясно? Вот прямо сейчас вот начинаем бояться. Пиздец, восточка жесткая там, блин. Сейчас я настроюсь. Нихуя не получается. Собрался, да? Да, Ярик. Угу. Ярик, ты возьми себя в руки, а? Будь сильным. Понял? Самое главное, не переживай. А то она тебя где-нибудь поймает, нахуй, и это голову тебе снесет, блядь. И ноги понял? Нахуй оторвет. Да. Да, и еще неизвестно, что у нее есть сумки. Блин. Сука. Слышишь, Лех, давай тогда попробуем с другой стороны, может, она как бы наоборот. Кровь любительница жести. Может, она уже понимает. Вань, донат. А, да, донат. А нету доната. А, не знаю, почему у нас Михаил. Богачев теперь тоже спонсор. А, Михаил, братан, потянулся. Бля, буду, братан, привет. Спасибо тебе, спасибо. Не, подписка на спонсорство, это не вот, это значит, что он там, грубо говоря, если укажет там свои реквизиты где-то в настройках, то у него вообще-то, будет периодически там... Вообще-то, еще. Я теперь спонсор. У меня ну. Сразу все списали. Ничего не списали, нету никакого данного. А я же не своей карты, я со своей расплачивалась. А, ёперный театр, короче, этот... Я-то этого не увижу. То, что у Лёхи на канал подписка, она у меня в моем донейшне не отображается. А вот сейчас отобразилось. А сейчас это Алиса Тихомирова, 200 рублей. Смайлик и... Заветный пик. Спасибо, Алиса. Да, Алиса, спасибо большое. Ребят, всем спасибо. То есть, вот данный донат, да, вот на группу, да, то есть общий, да, это пойдет на звонки, то есть на вычисление. Ну, Иван уже говорил об этом, то есть будут браться в оперативную разработку вот данные такие вот самые... лютые, там, жесткие коллекторы, и Иван еще раз упомянул, что будет вся информация, ну, то есть все денежные средства будут направлены на звонки и на розыск данных персонажей. То есть ты хочешь сказать, что все донаты сегодня ты уже скидываешь, ну, как бы, распоряжение Ваньки, да? Не, ну, мы это... Понятно, что уже спонсоров здесь хуево тучи больше, чем у нас, блядь, этих модераторов. Ярик, знаешь, сколько в месяц подписка стоит на эту супербазу, которую можешь найти любого коллектора? Я понимаю все, конечно. 7500 в месяц. Нормально? Ладно, короче, это все этот. Сменю номер, короче, Леха тогда попробует к Ленке зайти. Давай. Ленок. Главное, чтобы с ноги голову не снесла. Это? Как ее? Да. Чайка. Из восточных. Да, чайка. Галдев. Городской или сотовый? Вас привет. Так, что-то она решила заморозить. Сейчас попробую с городского набрать. Так. Давай. Перегрелась, походу, чайчика. А Прохорова из Эвереста нет? Нет, давай ее доебем. Сейчас я ее это по индивидуалкам буду нахуй разрабатывать. Какой город? Хабаровск. А. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Я понесвит, блядь. Донат. Сейчас. Алло. А, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Хотел бы заказать вас часика на два в сауну. Или вы только дома? Прямо сейчас? Прямо сейчас? Алло. Алло. Прямо сейчас говорю. Я говорю, прямо сейчас? Ну, да, желательно вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас вылетаю в Москву, буду ровно через час. Еще раз, блядь, дети вы ебаные, сюда позвоните, блядь, управо нас на пидорасов найду, понятно, блядь? Вы в смысле, какие зэки? Я ваш номер телефона увидел на сайте индивидуалки Хабаровска. Алло. Где увидели мой номер? Индивидуалки Хабаровска. Со скидкой видел. Еще раз, как называется сайт? Индивидуалки Хабаровска. Еще сауну. Раз сайт повторите. Приезжай. Внятно говорите. Индивидуалки Хабаровска, блядь. Со скитом твои видел, блядь. Приезжай в сауну Созвездие. Что она дуру включает? Пусть идет сюда, блядь. Трахать будем, да. Слышь? Там, короче, в Хабаровске есть такая тема, что на домах постоянно наклеивают номера, прямо они обклеены этими номерами индивидуалок и так далее, они не подписаны, можно на этом сыграть. Ну, давай, что нет, давай еще раз. Донат, Вань, зачитаешь, да, нет? Да, сейчас три доната было. Ольга отправила 200 рублей, спасибо большое, Ольга. Оленька, спасибо. Спасибо. Иван Пронин, еще 50 рублей. Да ну, и Алексея разбанили. Не совсем понял, что за Алексей. Ну, видимо, то, что канал был спизжен. Канал вернули, да. А, да, я понял. Вернули. Общими усилиями. Всем спасибо. Ху-ху! Реально, всем спасибо, ребят. Так, Салатик отправил 50 рублей, или, ну, Салатик или отправила. Вот. Еще раз, здорово, бандиты. Есть ли смысл тягаться с коллекторами, если все равно приставы потом все заберут? Ну, что приставы заберут? Не всегда приставы забирают. Иногда и нечего забирать, ну, как бы формально, юридически, то они тогда ничего не заберут, они повисит, и закроются по 46-й статье. Да, просто бывают эти документы в пачках лежат месяцами, вот, и все закрывается, как Иван уже сказал, по 46-й статье. Но, опять же, у меня знакомые, короче, ну, со знакомыми пристанами, такую тему. То есть у него было, в принципе, что взять, но можно договориться с приставами, чтобы закрыли дело по 46-й статье. Но это тоже будет стоить денег. Вот. Мне бесплатно закрыли по 46-й статье уже сколько, знаешь, сколько? 5 штук. Нормально. Сами причем. Они накладывают арест на карту, и потом спустя, наверное, месяца 3-4 мне приходит уведомление о том, что все закрыто судебными приставами. Ну, это замечательно. Так я тоже рада. Так-то похуй, конечно. Списывать-то нехуй все равно. Так, Алиса Шарма, или Шарма, я извиняюсь, не знаю, как правильно. Да, мы же зачитывали донат. Спасибо большое еще раз. Бульдог, здорово. Опоздал ты что-то у нас сегодня. А, помидорка, привет. Бульдог, да, только хотела еще сказать, что-то бульдог тут у нас зашел. Овчарка, блядь. Михаил Богачев, нихуя овчарка, блядь. Она не овчарка, она чайка, Михаил, она чайка. Ну, пипец, она лайт, конечно. Восточка-то вроде такие, как-то это. Так, они, конечно, с приветом, блядь, но чтоб настолько ее, конечно, это... Мне кажется, ее надо куда-нибудь в жестяк. Ладно, давайте еще последний разок чайки наберем, да? И давай Прохоровой, вон Полина просит. Она теперь Прохоров. У нас как спонсор канала, да? А сейчас я пока чайку набираю, пока и ищу Прохорову. Так, сейчас. Пока набираешь чайку, Я с ней поговорю. Угу. Привилегированный клиент. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового авточайка. Сигнала. Авточайка сработала. Перезвони. Она в сауну поехала уже, полетела. Первым рейсом, блядь. Лёхе только голос услышала сразу. Манатки. Прямо сейчас? Прямо сейчас? Буду через час. Всё, прямо сейчас полетела. А как она собралась, слышишь, что? А как она собралась с Хабаровска, блядь, до Москвы за час захуярить? Ну, наверное, на метле с пропеллером, блядь. На метле с пропеллером. Это телепортируется она. Моментально. Лишь бы это драли. Одна нога здесь, другая там, так и штаны могут порваться. Макс, красава. Отлично. Пацаны. Лёха, спасибо. На секунду. Ты это объясни людям, что кто становится спонсором, что это уже снова твой канал, а то они, может быть, спонсором этих бубнарей стают. Да, они уже поняли, что все вернулось на круги своя. Да, ребят, все вернули. Да, всем, ребят, спасибо. По поводу Макса, да, вот умный Макс. Макс, прости еще раз, забыл вот реально. Да, ладно, вот, ладно, да, ничего страшного. Пешки. Короче, подписывайтесь на канал умного Макса. Вот, ребят, тоже нормально мочит. Вообще парень молодец. Бля, вообще красавчик. От меня подписка уже давно есть. Я, по-моему, первый или второй подписчик была, да, Макс? Ты была вторым подписчиком. Первым был я с другого аккаунта. Поэтому меня можно первой называть. Как обычно, это по-моему, во всех. Кстати, ребят, еще такой момент. Вот Иван, вот у нас в группе коллекторы и кредиторы, да, ну, многие из вас знают, ну, некоторые не знают, да, он является техническим директором. Он вот этого хуеплета, который угнал канал, он его нашел моментально. Так что, ребят, если есть какие-то вопросы, да, то есть ссылки на все каналы внизу в описании, если есть какие-то вопросы, там, ну, что-то надо, пожалуйста, обращайтесь. Он у нас в группе технический директор. Так что, ребят, везде подписываемся, куда только можно. И если будут какие-то вопросы, то обращайтесь, всегда поможем. Вот, я все. Ну, правильно, Леха, говоришь, мы никогда не отказываем. Если просят о помощи, всегда помогаем без вопросов. Как говорится, мы только за. О, салон Connect номер чей-то написал. Салон, блядь. А чё ты молчишь-то? Слышь, тебе тут такую рекламу, технический директор, ёпти. Я ж, блядь, охерела тут. Да, там в группе, я помню, там какие-то чуваки некоторые, они там со мной срач устраивали. Меня за коллектора, блядь, держат. Я думаю, чё, ёмнусь, я уже вон в этом. А чё за тема? Да, в группе этот, и вот эти коллекторы эти, и кредиторы, там, короче, какой-то пост, я помню, это выложил, и что-то там мы, короче, в комментариях с каким-то чуваком, типа, задискутировали. Вот, да. И он такой, блядь, да ты тоже нахуй ты там из них, блядь. Я говорю, ты да? Что, гонишь нахуй? Я скриншот вставляю, блядь, я говорю, блядь. Кто ты, говорит, здесь вообще такой, нахуй? Ну, понял. Я помню, это... на Макс это... Ага, говори. А. Давайте этого вот, ну, салон Connect, Вань, посмотри, его номер или нет. Это бодяга какая-то. Пойди, фу ты, бодяга. Блядь, засыкан, вообще зашквар. Ну, Вань, а если позвонить на общий номер, то можешь сюда звонок вывести? Фу, блядь, сыкушка, что-то еще там пиздит. Вань. Нет, сейчас Ярик не смогу. Ребят, 5 сек, подождите, дайте свои 5 копеек, ставлю. Алю, белый, ну. Друган, братан, вообще по жизни написал. Спонсоры, покупайте акции ООО «Суровые будни». У меня бесплатный пакет документов. Вот такого я еще не ожидал. Надо брать, по-любому. Сейчас самый период. Слушай, Леха, я синим ключом сейчас, короче, ты это шантажировать буду, захуярю вообще всех твоих подписчиков, скажу, плати 50% и не ебет. Серьезная я заявка такая... на победу. Да я сразу да. растерялся, да? Да я прям так сразу губки свои втянул, блядь. Донат. Так, донат сейчас прочитаем и позвоним Прохоровой из Эвереста. Так. А, где донат-то? Так, Василий Панишев. 100 рублей. Спасибо большое, Василий. Спасибо большое. Салатик еще 100 рублей. Еще раз здоровье, бандит. Верните обратно чувака с рулетками. Да нет. Так мы это, слышишь? Не-не, Лех, мы его вернем только в роли этого. А он будет на принудительных работах у нас. Да-да, по рекламе наших каналов, блядь. Через стримы. Слушай, Леха, а прикинь, да он будет там, например, вещать так по 2-3 часа и говорить, подписывайтесь на суровые будни на канал ВТЦ. Вообще. Да, я все нет. буду башлять. Такое нельзя прощать. Вот 100% нахуй. Нихуя себе, просто, блядь, тух, и все, нахуй. Я просыпаюсь, и все, и хуй. Ни доступа, нихуя, блядь, а мне там смс-ки, нахуй. Вася, у тебя канал угнали, нахуй, вставай, хорош батониться, хорош пиво жрать, нахуй. Я реально в охуе. То есть, я был правда в шоке, нахуй. Я прям так расстроился. Ну, Серега мне не поверил. Ну, я про Поликарпыча. Он говорит, слышь, говорит, да у тебя даже и не это, нахуй. А некоторые мне вообще пишут, нахуй, а канал продал, типа, дис, отписка, нахуй. Ну, блядь, вот... я вот реально, надо было сразу на Колоёб ТВ вот залить, да, то есть, я реально чухнулся, ну, через сутки. Я пока там начал, короче, все вот это вот пробивать, искать, что, как, куда там, и в партнерку, короче, я уже и на них там погнал. Я с партнеркой, короче, договорные отношения заключил, короче, грубо говоря, за 6 часов до этого. То есть, и говорю, ребят, вы что там охерели, что ли, блядь? А потом начал уже разбираться. И действительно, реально, то есть, многие блогеры об этом говорят, то, что вот эти вот зараженные вирусами файлы, то есть, ну, превью там, прирол, короче, ну, вот реклама, вот там, допустим, ну, чего-нибудь там, да. То есть ты только его качнул, а вот я вот действительно, я его качнул, я его проверил антивирусом, да, у себя. Ну, вирусов никаких не показало. Я его качнул, ну, попытался открыть, но ну, не открылся, я этому Васе пишу, ну, короче, и он в этот момент, в этот же момент, когда вот у меня вот угнали, да, канал, да, грубо говоря, моего Геленвагена, он в этот же момент был в онлайне. И еще раз говорю, многие из вас, конечно, знают, многие не знают, многим говорил, многим не говорил, да, вот, ну, подписчики, вот, которые ВКонтакте написали, да, ребят, вам реально спасибо. И входы были, то есть, ну, на мой канал сначала Соединенные Штаты, потом Германия, и потом последние входы были с Украины. То есть, вот так, я не знаю, может быть, у него там VPN был подключен, да, ну, сами понимаете, там подменный IP, а может быть, просто-напросто какой-то Вася в Украину у меня ломанул канал, все. Ну, так что, если вы, у вас есть там блог, там, вы там блогеры, вы идете, ну, у вас там Инстаграм-канал, ну, то есть за вами постоянно следят, так что включайте постоянно максимальную защиту. То есть, вот у меня сейчас пароль, допустим, прям, ну, реально охуенный назови пароль. Назови пароль. Не скажу. Там дохуя цифр символов. Леха, я когда утром встала, я прочитала вот эти, ну, послушала твои голосовухи, блядь, то, что канал спиздили, я охуела. Я Ване звоню, говорю, Ваня, что, серьезно? Пиздец, мы, конечно, все переживали тоже. Ну, ребят, вам реально спасибо. Вот реально помогли, прям, ну, поддержали. Я уже прям расстроился. Серега тоже звонит. Ну, я хихи-хаха, там, блядь, уже сижу там, блядь, часа. А, я проснулся в 5:30. Я сижу, короче, за компом, блядь, с этого времени. То есть, да, там Серега звонил там 11-12, нахуй. Я уже, блядь, и за пивом сгонял, нахуй, за компом сижу. Какая нахер работа, блядь, там. краны, вышки, нахуй. То есть надо, блядь, ну работать, нахуй. То есть пацану звоню и говорю, короче, блядь, Серег, ты сегодня за старшего, говорю, меня не жди, нахуй. Ближайшие несколько дней, нахуй. Ну, объяснил ситуацию, он говорит, ну все понятно, нахуй, это решим. А короче, это, в понедельник на работу приезжаю, блядь, все построено, нахуй. Я говорю, блядь, Серега, на тебе бутылку коньяка, нахуй. Сейчас, ребят, этот, вот еще второй донат от Василия Панишева на ход ноги 100 рублей нам отправил. Спасибо большое, Василий. Оба доната все вот принято, сочетали. Спасибо. Этот бульдог. Это бульдог спрашивает, так а что, деньги не тронули, Лех? Не, все на месте, реально на месте. Но платежные данные были изменены. Вот пидорас, да? Была внесена резервная почта. И, кстати, Ваня, я тебе скинул. Да, да, у тебя есть новости какие-нибудь есть? Нет, пробил? Да, что-то она это нулевая, что-то ничего не регалось. Пока, не бьется, пока, да. Короче, пока нет. Да. Ну, тем не менее, аукнется ему это. Реально аукнется. Полина отправила еще 100 рублей. Ну, не могу я долго без донатов. Полина, бля, короче, давай этот, бери шампанское, приходи в гости. Как этот, вип-донатор. Так и это самое, не понимаю. Блин, а ты подписана на мой канал или нет? У меня, кстати, два канала, если честно. Полина, Ярик тебя приглашает на свои каналы. Вообще, да, подписываемся на Ярика тоже, коллектор Украины. Да, хороший контент. Ярик вообще молодец. Он у нас вообще, без него ни один стрим не проходит. Ярик. Вина я тебе по поводу там хорошего контента. Нет, Ярик, ну вот честно, я уже говорила там и Полине, и всем остальным, вот тебе прям уважение вообще безмерное. Ну да, у Ярика он как бы динамичный такой, развивается, это вот мы там, я не знаю... Пиздобол это... тот еще. Хитрый. Хитрый маленький хохол. Да, нормально. Не, ну, подожди, ну, я тоже сало люблю и что-то. Лёха, я с тобой утром... Тём, папа. Я с тобой, Лёха, сегодня утром, когда разговаривала, не поверишь, я сидела и ела сало. Чё, у нас сало дома ещё есть, да? Уже нету, я всё сожрала, пока ты там занят. Так, Макс, здесь, я, блядь, от смеха не могу слова сказать то, что слушаю. Тоже сало ел? Нет, у меня, к сожалению, сало под рукой не было. Вот согласитесь, вот, блин, все мы наполовину хохлы, все любим сало. Дело не в этом, просто-напросто мы росли в советские времена, и как бы не было такой разделения. Да, расовое разделение, как бы все жили, все вместе. Да не бойтесь, сейчас нету, если так разобраться. Так вот, о чем мы речь, потому что мы не против каких-то там, вот пишут некоторые просто в чате о том, что там бомбануло там этого, там, да, там я блокировала, например, лично за Коран сообщение. У нас такого нет, мы уважаем все национальности и считаем, что в каждой национальности есть говно. Но большинство хороших людей. Да, то есть есть. Это называется в семье не без урода. Да. Есть люди нормальные, да, с которыми мы общаемся, точно так же двигаемся, там, какие-то совместные мутки, совместные движения, да, общие темы, да. А есть просто-напросто, ну, такие люди, ну, которые. Ну, днище. Днище. Нет, подожди, там что-то на фоне на заднем заиграло. Вань, ты плеер включил, что ли? Да. Че, выключить? Да ладно, не надо. Просто-напросто есть такие люди, которые, ну, не могут, чтобы не поднасрать. Ну, если ты сам по жизни, блядь, ну, черт какой-то, бес, нахуй, ну, и общайся, блядь, с такими людьми, да, провоцируй там как-то, да, ну, нормальных людей. Ну, живи, как жил, короче, да. Ну, а есть такие, просто-напросто, которые идут, да, ну, на общение, там, с открытой душой, да, и вот к таким людям, да, ну, нормальные люди, да, ну, тянутся, да, то есть, ну, это получается, в принципе, ну, нормальное общение, да, ну, просто Да, такому человеку не грех помочь. Не грех помочь. А если ты по жизни черт, блядь, ну и, блядь, вон, забесит куда-нибудь, блядь, свое стадо, нахуй, и, блядь, мычи, нахуй, его там своими рогами, блядь, бесит стену, нахуй, его по жизни с буквой МУ, ёпки. И не более того, нахуй. Так что в каждой национальности, нахуй, есть хорошие люди, а есть и не очень хорошие. Вот чего. Я вот это чего. Отвечу еще Змей 77 РУС. Звонок салону нужно сделать. Так это он не свой номер скинул. Мы бы ему набрали, так это ж Сыкуха скинула чей-то левый номер. Это ж не его номер. Я пошел нахуй. Блять, такая 5-секундная пауза, я аж охуела, думаю, я остались сама с собой беседы. У всех зависло, да. Я тут пока пауза, ребята, я вас перебью, извините. Там я комментарий пропустил. Поля спрашивала, 23 сантиметра это реклама или нет. Нет, Поля, это просто мечта. Для кого-то факт. Макс, ну что ты прям так это принижаешь свои достоинства? Ну всем бы рассказал. Я нисколько не принижаю, сказал как есть. Я же не сказал, что для себя. Это области тьмы, салон, там хуй моржовый, как тебе еще это обозвать? Вообще похую, ты можешь хоть 50 сюда своих аккаунтов писать, вообще до пизды. Там, ты настолько развлекаешь, в принципе. Я уже ругаться начала, ужас. Да вообще вкусно. Ладно, давайте вот уже просто время. Мы можем говорить, возможно, пойдет. Ребят, вот буквально скоро уже точно будем закругляться, потому что дети, потому что дела и так далее. Так, давайте два номера, короче, вот на повестке. Прохорова еще. Прохорова. Да, я и говорю Прохорова. И вот человек. Так, сейчас кто написал? Вот Анкол написал. Черт. Да, номер действительно черта с этим, с комментарием «Банковские проститутки предлагают себя». Так. Короче, сейчас звоним Прохоровой. Это ее личный номер. Прохорова Елена Геннадьевна. Она из Эвереста. Вот. Мы ее нашли по нашей базе, уточняем, на которую пойдут донаты. Поэтому будем очень благодарны. Василий еще донат кинул. Сейчас зачитаю. Василий Панишев. Привет с Украины, друганы. Василий, Украине привет, естественно. Вот. Украине большой привет, топудовый. И Украине, и вот ребята, я так это с Казахстана у нас здесь сидят. Знаю, что из Беларуси сидят ребята, вот подписчики, да, есть, там писали с нами. С Англии. Да, с Англии. Короче, многонационально у нас. Отовсюду. Ребят, с Польши. Ребят, также Англия, Германия, Соединенные Штаты, Польша. Ребят, всем спасибо, кто нас смотрит. Мы Белоруссия. Не просто там... Белоруссия, да, точно. Казахстан, все, да, вообще все. Эквадор. Все. А вот, кстати, не, я по аналитике... Спасибо за то, что все сегодня здесь, сегодня собрались. По аналитике смотрю, как бы много стран нас смотрят. Мы не просто там, блядь, пьяные дебилы, которые там херню всякую несут. Мы, ну, реально как-то пытаемся помочь людям и просто сделать так, чтобы люди не боялись вот этих вот абсосов. И, кстати, ребят... За всех-то не говори по поводу пьяных дебилов. Я вот пьяный дебил. Кто сказал... Подожди. Кто с Казахстана, ребят? Если есть возможность, напишите, пожалуйста, мне в личку ВКонтакте. Ссылка тоже должна быть под видео, да, ну, под трансляцией, чтобы дотянуться до этого хуеплёта. Лёх, у нас же свой модератор еще в твоем чате, ну, на твоем канале и в нашем чате. Он с Казахстана, тоже я ему напишу сегодня по этому поводу. Да. Потому что это так оставлять нельзя, надо решать вопрос. Ну, если этот хрен гасится, значит, он за собой чувствует вину какую-то. Я правильно понимаю? Правильно. Если бы он был бы, допустим, не при делах, если бы его бы точно так же бы ломанули, да, а если он был бы не при делах, да, то есть его подписчики не были бы в курсе, что будет стрим на моем канале. То есть на моем канале, когда у него шел стрим, я ему писал со второго канала Калаёб ТВ. То есть его подписчики, они просто были в чате. А потом мне ВКонтакте начали писать в личку. То есть говорят, да не, типа, блядь, он не мог, нахуй, блядь. Этот Вася, блядь, он красавчик, нахуй, типа, блядь. Он там миллионер, нахуй ему там ломать твой канал, блядь, если у него там, блядь, миллионы, нахуй, блядь. Че, какие нахуй миллионы, блядь? Откуда, блядь? С казиношек. Там у нас казино... пишут еще, ребята, привет из Кореи. Москва с вами. Вот. Попросили еще ответить на такой момент, да, как бы пояснить. Рассказать про общение с калами, что не надо с ними жестить, чтобы не звонили родным и близким. На самом деле, если звонят лично вам, да, по вашим номерам телефона, и вы поднимаете сами трубку, то да, особо не надо, да, представили, сказали, там, грубо говоря, сами послали. Если вы линяете от диалога, да, то, соответственно, они там будут звонить близким. Чтобы не звонили близким, идете и пишете просто на отказ от распространения персональных данных третьим лицам. Вот и все. Так? Угу. Мальчики? Да. Такие да. Все замолчали. Да. А да. Там еще был вопрос, типа, на домашние звонят. Короче, вообще, если хотя бы, короче, если бомбить начинают на номера, которые вы не оставляли, берем, заходим на это, в онлайн-форму Центрального банка, подать жалобу, там прям набираете, там, типа, поиск обращения, набираете туда, типа, они, ну, этот, ну, там, не знаю, возврат просроченной задолженности, он выдаст, типа, нарушение, там, в связи, там, с действиями по возврату просроченной задолженности. Нажимаете, заполняете форму, при этом туда все пишете, и Центробанк, он минимум сделает запрос в эту в говноконтору, вот, типа, мол, какого хуя вы на эти номера бомбите, короче, там, и те дадут ответ, что этих номеров нет, там, короче, я, ну, теперь часто еще, помогают, еще, короче. Вань, я еще от себя сделаю пометку на тему Центробанка, да, потому что я сама лично звонила, когда у меня были проблемы с коллекторами. Центробанк работает круглосуточно, у них есть горячая линия, на которую можно позвонить и, собственно говоря, по телефону как раз-таки составить вот эту вот жалобу на них, и вас там проконсультируют совершенно бесплатно и в любое время дня и ночи. Короче, ладно, так, ребят, 9 минут осталось вот, буквально. Давайте, короче, вот Прохорова сейчас наберем и вот писали номер. Да, да, давайте, давайте. Так, Прохорова. Так, сейчас выключу. Так, Прохорова. Еще момент дополню, ребят, вот прямо, пока мы тут в голове есть. А, вот этот хуй, который ломанул канал, он просто-напросто, блядь, еще не ощущал, нахуй, как я пробиваю вертуху, нахуй. Охуенно! Леха, по-любому ты, короче, с 9 утра нихуя там не кофе пьешь, блядь. Я пил кофе, но... Понятно, понятно, Леха. Сейчас, понятно, минералка пошла в ход, понятно. Да, сейчас веселый молочник с сиськами. Нефильтрованная. Сейчас жена приедет, хуй мне вырвет вообще. Скажет, а, сука. Так, еще пометку сделаю вот. Ребят, Zero Skin пишет, так это быстро деньги, им похеру, он мне так сказал. Слушай, мне звонили Росденьги. Вот, и я так по себе быстренько пробегусь, расскажу там буквально минуту. Я звонила в Центробанк, составляла жалобу, все звонки и все распечатки отправляла судебным приставам. Присаживайтесь поудобнее, короче. Ярик, я в минуту укладываю, что ты, блин, начинаешь? И помимо этого я сама лично звонила начальнику МВД по России и передавала как-то туда информацию, и Росденьги, они все пропали. Да, ребят, главное не бездействовать. Обязательно, если вот, надо жалобу там писать в ЦБ и прокуратуру. Поэтому, ну, как бы, если нихуя не делать, то ничего не будет происходить. Главное не бездействовать. А поэтому... так они быстро вообще присаживаются на жопу. Я самим Росденькам звонила, потом наяривала. Они у меня уже потом заблокировали, в черный список добавили, вообще со мной не контактировали. Хотя уроды те еще были. Короче, вот все, тихо, набираю Прохоровой. Время уже. А кто разговаривает с Прохоровой? Давайте я. Поговорю. А. Трубку не берет, скотина. скотина ебаная. Так, ну ладно, хусь, это похороны, ебанутая. Так, и вот, сейчас ник назову. Кто там? Анкол писал вот этот номер. 2856. Проститутки продаются эти банковские. Туда набираем. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с клиентами. Хотите узнать адрес и режим работы офиса банка или подобрать другой удобный способ оплаты? Нажмите 1. Для связи с оператором оставайтесь на линии. Нажми. А вот. Ничего не жми. Кумбанк, Ирина Викторовна, Шварц, специалист. Здравствуйте. Какой вопрос у вас? Здравствуйте, да, по-русски говорите? Какой у вас вопрос? Вопрос по-русски говорить, да? Вы клиент Совкомбанка? Если да, представьте свое имущество, дату рождения. Я клиент, вы по-русски говорить можете? Если вы не готовы к разговору, мне придется его прервать. Представьтесь. Крайне странно ваше поведение, да? Я говорить, вы по-русски говорить? Я вас предупредила, до свидания. Совок. Сука, слилась. Ну ладно, давай. Ладно, совок, совок. Так, ну-ка, блин, давайте еще раз попробуем. Так, 5 минут осталось. По номеру. Там веселый чел, блин, был. Почему, какого хера он трубку не берет? Так, сейчас. Чайка. Чайка, ребят, пока видите, она что-то это... Номер перегрелся, походу, понадобится. Паузу взять, потом набирать. Чайка 56. Пока отлетела. Ага. Длительный полет на поиски корма там, наверное. На помойке где-то. Еще, ребят, такой момент там. Блядь, ты набираешь уже, да? Набирай. Потом скажи. Сука. Да говори про момент, пока пики идут. А когда вы пишете заявление в полицию, да, прикладывая все вот эти вот угрозы и жалобы, необходимо в заявлении писать о том, что все эти угрозы и жалобы вы воспринимаете всерьез. И вот на основании этого тогда уже будут шевелиться. Полиция даже сама передает судебным приставам вот эти вот все заявления. Потому что если вы пишете «нет», я там, как они обычно рекомендуют, пишите там «нет, я всерьез не воспринимаю туда-сюда», чтобы написать просто отказную. Но вы всегда пишите «я воспринимаю всерьез». И вот тогда будет разбирательство. Типа все серьезно. Не, Макс, ну я тебе говорю по себе, как бы, потому что если ты пишешь там, я да, понял, в принципе, понял, это понял, понятно, понял. Что звонилки, да, как бы они все это на тормозах сливают и все. А если ты вот строишь из себя такого человека, который в панике, они уже тогда разбираются и выясняют. Не, ну почему строишь? Пишешь как есть, да и все. Ты же всерьез это воспринимаешь в любом случае. Ну, нервы это портит конкретно. Чего ж тут говорить? Ладно, народ, давайте последний раз попробуем чайки брякнуть на сегодня. Так, и вот у нас останется... Так, все, чайка 23 сантиметра, набирай. Сауна, сауна, созвездие. Алло. Алло, ты что-то алло. Трубочку бросила. Мы же с тобой скиньте сколько разговаривали, сайт. Встречались. На каком сайте вы нашли мой номер? Скиньте мне, пожалуйста. Я не искал на сайте, ты вспомни меня в туалете, 23 сантиметра ты меня звала, ты подзабыла, что ли? На каком сайте? Вы сами говорили, нашли мой номер на сайте. Нет, это на другой человек. Восточный. Ты чё, не помнишь, что ли? Ещё захлёбывалась. Чайка. Слушайте. Алло. Что? Чайка, ты там захлёбывалась, говорила ещё хочу 25, у меня всего 23. Ты подзабыла меня или что? Еще один звонок. Ты долго обрабатываешь информацию. Паузы длинные между ответами. Понятно. Все ясно. Я тебя не услышал. Что тебе там ясно? Нахуй. Чего ты говоришь? Иди нахуй. Место твое занимать не могу. Что слышишь, что и говорю. Что слышишь, что и говорю. Да. Алло, связь пропадает, курица. Уши, блядь, пропали. Алло. Иди водички попей. Сейчас, ребят, и мне кажется, она просто, блин, он мне просто хочется ей бабушку Валю, этот, бабушку Фросю дать. Да, бомбани ей что-нибудь. Сейчас, ну-ка. Так, сейчас мне надо проверить, у меня тут вы-то будете бабушку Фросю слышать. Дырка, блядь, ты! Так, все окей, так. Сейчас, ребят, номер сменим, и надо бабушке Фросе ей дать просраться. Так. Правоохранительными органами она нас пугать будет, да? Ой. Этот, еще там, да, пометку сделала от себя. Полина, нет, ты нам ничего не сливала и сливать... Я вообще, я не понимаю, какую государственную тайну можно сливать. Какая у вас там есть тайна государственной важности, которую можно слить? Сливай быстрее. Не, ну это вообще называется шпионаж. Ты только номер смени. Да это бред, Леха, согласись, вообще полный. Не, ну данными темами занимаются другие органы. Не мы. Там и срока побольше. Сейчас. Матюш. Лешек. Сейчас. Да, дети тут понабежали. Сейчас. Вань. Да. Ты сына Лехой назвал, да? Нет. Ну, в смысле, его Леша зовут, но не в честь тебя. Не, я тебе просто к чему. То, что хуёвого человека Леха не назовут. А, ну. Я же уже рассказывал на предыдущих стримах, то есть мы славливаемся, да, вот пацана похоронили, да, мы славливаемся компанией, нас 4 Лехи, блядь. И просто это, кто-нибудь Лёх, мы хуяк 4 ебала повернулись, блядь. А, так, сейчас давайте Прохоровой этой, о, не Прохоровой, Чайки, Фроси. Полина, дай понял, все, зафиксировал. Эксклюзив 01. Пошел бы ты нахуй, понял? Мы звоним всем. И неважно кому, девочкам, мальчикам. Ты, походу, девочка, поэтому сиди там в своем уголке на своем диванчике и отсасывай животное. Так, короче, Чайка, походу, реально перегрелась. Ладно, мы ее еще достанем. Так, Чайку, ребят, ну а что, этот, я потихоньку буду. Сейчас мы маленько над ней поиздеваемся, этот. И она тоже на одном из стримов пойдет в этот... в общак пойдет. Так, поэтому обязательно номер ее улетит. Так. Че, 16:03, ребят, будем уже заканчивать, потому что у нас вот дела, детишки. Да, Вань, согласен. Как бы думали часа полтора, но от силы два. Уже... Ребенку папа нужен, истерика. Да. Дверь взламывать. Да, там уже, короче, взламываю дверь, где я сижу. А это уже не жарко, короче, это уже не шутки. Да. Не, нормально, я понимаю, я сам отец своих детей. Что? Да, ты их хватит вообще-то, еще нужно и рекламу сегодня успеть посмотреть. Рекламу 23 сантима, что ли, или что? Да, ребят, реклама 23. Так, ребята... Пока не разбежались, ссылки все в описании. В закреп поставлю канал на Макса, умный Макс. Ребят, ищите в поиске умный Макс. Ребят, подписывайтесь, потому что, ну, сами понимаете, с каждым может быть такое, что канал могут угнать. Чтобы было все в резерве, ребят. То есть, если у кого-то из нас угнали канал, допустим, да, ну, либо что-то случилось, чтобы каждый был в курсе, потому что, ну, придет в любое время, в любой момент придет уведомление с другого канала. Ребят, чтобы вы были в курсе, чтобы вы могли нам помочь. Ну, а мы, в свою очередь, будем точно так же продолжать вас радовать своим тупым бредом, своими тупыми попизделками, нахуй, там, пьяными стримами, нахуй, ребят. Ребят, спасибо вам большое, то, что вы с нами, как бы, дай бог вам всем здоровья. Блин, всем спасибо за поддержку, Ванька вообще, блин, ну молодец, реально молодец. Ребят, так что подписывайтесь, и будет все вообще охуительно, ребят. Я все. А, спасибо, Лех. Я там не поняла, что-то где, какой проеб, что был. А пишет кто-то, что-то. Темный. Можно я слово вставлю? Да. Что там? Кто всем там? Всем спасибо, ребята. Всем спасибо, что участвовали. Всем хорошего вечера, дня. У кого ой, какое время суток. Рад был видеть, читать. Этот. Да, Макс. Я поддерживаю. Ребят, на самом деле, правда, дети, поэтому... Так-то извиняемся, если что-то пропустили. Мы, Наталья Круглова, мы на самом деле звонили по вашему номеру. Он бьется как кэш-ю. Все номера, которые скидывали, мы проверяли. Ваш конкретно кэш-ю. И мы туда звонили. Там подняла трубку женщина. Мы все равно будем дозваниваться и будем их долбить. Все, ребятка, я тоже коротко, как всегда. Тем-тем, папа. Да, ребят, спасибо большое. Уже пора идти. Тут у меня уже этот. Мы на пылесосе, на роботе-пылесосе уже катаемся по комнате, поэтому нам надо этот заниматься, короче, даже домашними делами, семьей. Всем спасибо большое, всем, ребят, спасибо большое за донаты, за ваше присутствие, за компанию. Я думаю, мы круто посидели, короче. Поэтому следите за каналами, за новостями. Всем хороших выходных, всем счастья, всем спасибо. Ребят, всем спасибо за поддержку.